Ворона громко каркнула и резко вспорхнула с толстой ветки тополя. Большое перо вылетело из ее крыла и, медленно кружась, стало опускаться к земле. Полосатый дворовый кот Шустрик увидел красиво планирующее перышко, приподнялся на задние лапки и приготовился поймать новую игрушку. Петька сидел на поребрике и следил за забавами кота. Парень недавно вернулся из армии, осенью он собирался продолжить учебу в техникуме, а пока было лето, просто бездельничал. В разгар дня на улице никого не было, взрослые были на работе, дети в школах и садиках, бабушки сидели на скамеечках во дворах. Никто не мешал Петьке и Шустрику развлекаться. Школьная улица была тихой, спокойной и тенистой. Она проходила в стороне от главной центральной улицы соцгорода, автобусы тут не ходили, поэтому можно было спокойно сидеть на поребрике проезжей части. За тот час, что Петька и Шустрик провели у дороги, мимо не проехало ни одной машины. Перо, наконец, опустилось достаточно низко. Достаточно для того, чтобы Шустрик смог в высоком прыжке передними лапами схватить его. Кот прыгнул, поймал перышко, но удержать не сумел. Порыв ветра выхватил добычу из лап, подбросил ее выше и понес на недосягаемой для кота высоте прочь. Шустрик тяжело вздохнул, но преследовать ускользнувшую игрушку не стал. «Не повезло тебе, полосатый!» — усмехнулся Петька. «Не очень-то и надо было», — проворчал Шустрик. «Оно все равно несъедобное». Петька совсем не удивился ответу кота. Он решил, что ему просто показалось, что именно кот сказал фразу, а на самом деле разыгралось его довольно живое воображение. Он с детства любил фантазировать и сочинять всякие небылицы. Его в школе друзья так и называли — Петька Небыль, что, впрочем, перекликалось с его фамилией Былин. «А ты просто так не сидел бы, а принес чего пожрать. Я с утра голодный. Баба Груша в полуклинику рано сегодня ушла, забыла кефиру мне в миску налить», — сказал кот. Это уже показалось Петьке странным. Не мог он такое себе нафантазировать про бабу Грушу и кефир. Он подозрительно посмотрел на кота, но тот, как ни в чем не бывало, занимался любимым кошачьим делом, вылизывал свою полосатую шубу. «Наверное, померещилось», — вздохнул Петька. «Чего это тебе тут мерещится?» Из-за деревьев, отделяющих проезжую часть от пешеходного тротуара, появился милиционер в форме. Это был участковый Васька, точнее, Василий Яковлевич Грулев. Участковый был всего на 3 года старше Петьки, и они дружили с детства, так как жили на одной улице в соседних домах и ходили в одну школу, которая, впрочем, и была в соцгороде всего одна. «Да так, ерунда!» Петька махнул рукой, понимая, что не стоит дразнить стража порядка небылицами о говорящих котах. «Если тебе делать нечего, пойдем со мной, поможешь», — предложил Васька младшему другу. «А чего делать надо?» — спросил Петька, продолжая сидеть и наблюдать за котом. Ему было лень куда-то уходить с такого удобного поребрика и совершенно не хотелось заниматься какими-либо делами. «Помнишь, неделю назад девушку мертвую нашли в водокачке?» Васька махнул рукой в сторону железнодорожного полотна, видневшегося всего в 100 метров в торце школьной улицы. «Конечно, помню». Петьке стало интересно. Он даже поднялся с поребрика. «Надо ограждение там все снять, в участок отнести», — сказал участковый. «Поможешь?» «Ладно, пошли, помогу», — согласился Петька. «Только ты мне расскажи, что там на самом деле-то было? А то такую тайну устроили, даже слухов никаких по городу не бродят». Заметив строгий, недоверчивый взгляд своего друга участкового, парень тут же поднял руки перед собой. «Васька, я могила, ты же знаешь. Я умею секреты хранить». «Хорошо, пошли. У меня времени мало, по дороге расскажу». Василий Яковлевич снисходительно хлопнул друга по спине. Пока молодые люди шли по длиннющей железнодорожной улице, тянущейся по окраине городка вдоль железной дороги, отделяющей жилой район соцгорода от большой заводской зоны, милиционер рассказал то, что знал о таинственном случае в районе водокачки. А дело было так. Железнодорожная платформа, на которую прибывали электрички из Ленинграда, была в 2 километрах от соцгорода. Построили платформу еще до войны около старого металлургического завода. А когда после войны из эвакуации в Ленинград стали возвращаться заводские производства, то новые корпуса возвели по соседству со старым заводом. А рядом с новыми производственными корпусами выросли новые дома соцгорода, построенные в спешном порядке пленными немцами. Платформу ближе к жилью переносить не стали, а так как в Ленинград проще было добраться прямо из центра городка на автобусе, то мало кто пользовался электричкой. Колян Беглов приехал домой именно на электричке, так как жил на окраине соцгорода, и ему было одинаково, что идти с автобусной остановки, что с платформы. При выходе из поезда на перрон ему вдруг резко приспичило, и Колян быстренько помчался по тропинке вперед, опередив небольшую группу молодых ПТУшников, возвращавшихся с практики. Почему он решил сделать это не так, как все нормальные люди, просто зайдя за кусты, густо растущие вдоль тропинки, а спрятаться от посторонних глаз в старой, неработающей много лет водонапорной башне, построенной около железнодорожной платформы еще до войны? Неизвестно. Беглов недавно вышел из тюрьмы, отсидев 5 лет за серию краж, поэтому открыть старый амбарный замок, висящий на двери водокачки, для него не составило труда. Но вот сделать свои дела он не смог. Парни и девчонки, шедшие в нескольких метрах позади Коляна и весело о чем-то болтающие, заметили странное поведение мужчины впереди. Ничего странного не было бы, если бы он зашел по своей нужде куда-нибудь за деревья. Но мужчина свернул к водокачке и почти сразу же выскочил обратно и чуть ли не бегом помчался вперед в городок. Молодежь заинтересовала поведение мужичка, и они решили посмотреть, что его так напугало. ПТУшники-то и нашли на полу водокачки мертвое тело девушки. Они же и вызвали сразу скорую помощь и милицию. Дело было странным, непонятным, поэтому с трупом приехал разбираться следователь из Ленинграда. Но Ваську к делу тоже подключили, так как он хорошо знал местный криминальный контингент. Поэтому участковый был в курсе некоторых следственных действий, а в деле было очень много странностей. Во-первых, следствию не удалось установить личность погибшей. Она вообще была очень странной. Кольцо вдето в пупок, множество татуировок на спине и плечах, необычная прическа, одежда, которую невозможно найти в магазинах не только в СССР, но и за границей. В заднем кармане невероятно узких джинсов лежал странный черный плоский прямоугольный предмет с разбитым экраном, идентифицировать который эксперты не смогли. Во-вторых, по всем признакам, девушка погибла в результате падения с большой высоты, предположительно с лестницы, вьющейся от пола до потолка вдоль внутренней стены водокачки. Но на всех ступеньках лестницы лежал толстый слой пыли и осыпавшейся штукатурки. Человеческих следов на лестнице не было. Никто по ступеням башни не ходил с момента ее закрытия сразу после войны. Ну и в-третьих, было совершенно непонятно, как девушка попала внутрь башни через закрытую на замок дверь. Беглов, первоначально задержанный по подозрению в убийстве, уверял, что замок был закрыт. Экспертиза показала, что вряд ли его в последние годы кто-то вообще открывал, кроме Беглова. Но труп был свежий, девушка погибла меньше суток назад. Все это Васька и рассказал Петьке, пока они шли к старой водонапорной башне сначала по пустынной железнодорожной улице, а потом через лесок по тропинке вдоль железнодорожного полотна. «Совершенно ясно, что это висяк», — сказал Василий, развязывая узел на веревке, которая была натянута между деревьями, как бы ограничивая проход посторонним к водокачке. «Слышь, Вась, а чего мучиться?» — спросил Петька, пытаясь развязать узел на другом дереве. «Никому это ограждение не мешает. Тут вообще никто не ходит, а если захочет пройти, то и веревки не помеха». «Эти веревки мне нужны», — усмехнулся участковый. «У меня больше таких нет. А вдруг где-то еще что-то случится? А мне и городить место преступления нечем. Давай развязывай, не ленись. Надо забрать их, пока никто другой не позарился». «Васька, вот ты где!» Раздался вдруг громкий, визжащий, противный женский голос. «Вот, блин, опять!» Вздохнул Василий, поворачиваясь к бегущей в сторону башни немолодой женщине в цветастом платке и с палкой в руках. «Во-первых, не Васька, а Василий Яковлевич», — сказал он громко и наставительно. «А во-вторых, Гликерия Максимовна, если у вас есть ко мне какое-то дело, то идите в участок, я там скоро буду». «Да, Вась, Василий Яковлевич», — запыхавшись, произнесла Гликерия Максимовна. «Какой участок? Он напился опять. Сейчас вешаться будет, если уже не повесился. Пойдем скорей со мной, он тебя только слушается». «Вот черт! Хорошо, идите, я сейчас вас догоню». Вздохнул Васька и повернулся к Петьке. «Как она меня достала со своим мужем-пьяницей!» Покачал участковый головой. «Я на его месте тоже повесился бы уже давно. Но ничего не попишешь, надо реагировать, а то меня потом еще и виноватым сделают, если с ним действительно что случится». «Я пойду», — виновато закончил друг Васька. «А ты, Петь, собери тут все веревки. Еще вот ключ. Загляни внутрь, глянь мельком, не осталось ли там еще чего из полезных вещей. Веревки и ключ потом ко мне в участок закинь». Василий Яковлевич быстрым шагом устремился за женщиной, а Петька, не торопясь, стал распутывать заграждение. Спешить парню было некуда, погода была хорошая, поэтому провозился с этим занятием Петька до самого вечера. Наконец, все веревки были сложены в небольшую кучку около стены водокачки, и парень большим ключом открыл ржавый амбарный замок. Дверь была тоже ржавая, и петли не смазывались явно еще с довоенных времен. С громким скрежетом дверь открылась, и Петька заглянул внутрь. То, что парень увидел за дверью, заставило его замереть широко открытым ртом. Через узкое оконце в середине башни внутрь проникали лучи заходящего солнца. Лучи освещали узкую лестницу вдоль закругленной стены и спиралью, уходящую высоко вверх под самую крышу. На нижней ступеньке лестницы сидела девушка и большими зелеными удивленными глазами смотрела на Петьку. «Здрасте», — пробормотал парень. «А что ты тут делаешь?» Глупее вопроса в такой ситуации невозможно было придумать. Но Петька и не мог думать, он вообще не понимал, что происходит. «Я жду, когда кто-нибудь откроет дверь и выпустит меня отсюда», — девушка слегка улыбнулась. «И давно ты тут сидишь?» — продолжил Петька задавать глупые вопросы. «По всей видимости, с утра», — девушка взглянула на башенное окошко. «Если сейчас вечер». «А как ты сюда попала?» Парень никак не мог остановить поток вопросов, рвущихся наружу. «Спрыгнула оттуда». Незнакомка показала рукой куда-то вверх. «С лестницы?» — не понял Петька. «Кажется, да». Девушка немного задумалась. «Или не спрыгнула, а упала?» Бестолковый, но простой разговор наконец постепенно привел парня в чувство, и он смог внимательно рассмотреть пленницу водонапорной башни. Девушка была примерно Петькиной ровесницей, темные, но как будто подкрашенные необычного цвета краской волосы симпатичные черты лица, одежда очень странная, необычная. Черные высокие ботинки на толстой подошве, синие джинсы в обтяжку, черная футболка с длинным рукавом и очень красивым рисунком бабочки на груди. Была девушка немного полновата, но Петьке как раз и нравились слегка пухленькие. Поэтому, в общем, незнакомка произвела на парня очень приятное впечатление. «А как тебя зовут?» — задал парень уже более правильный для первой встречи вопрос. «Лиза», — ответила девушка, очнувшись от раздумий. «А тебя?» «Петя», — представился молодой человек. «Интересное у тебя имя. У меня не было еще ни одной знакомой с таким именем. Оно какое-то старинное». «Да нет, обычное имя. Таких полно», — пожала девушка плечами. Наступила тишина. Петька вдруг перестал понимать, о чем еще можно спросить Лизу. «Петя, а давай мы выйдем отсюда?» — предложила девушка, поднимаясь со ступеньки. «Что-то я себя здесь ощущаю не очень комфортно». Петька чуть посторонился, пропуская Лизу. Роста она оказалась такого же, как и он сам. Выйдя следом за девушкой наружу, молодой человек закрыл скрипучую дверь и запер на ключ замок. Пока он этим занимался, Лиза стояла чуть в стороне и удивленно смотрела по сторонам. Потом она перевела взгляд на парня и все таким же удивленным взглядом окинула его фигуру с ног до головы. «Петя, мне кажется, что здесь что-то не так», — сказала девушка, когда парень, подняв с земли моток веревок, подошел к ней. «Деревьев, что ли, стало больше?» «Это вряд ли», — покачал головой парень. «Деревья тут старые, еще довоенные. Давно тут ничего не сажали, да и вряд ли будут когда-нибудь. А тебе куда? Может, я тебя провожу?» «Мне на школьную», — махнула девушка рукой в сторону городка. «Здорово, мне тоже», — обрадовался Петька. «Пойдем вместе. Только ты не против, если мы на минутку заскочим по пути в одно место? Я вещи Ваське отдам». Парень показал девушке моток веревок. «Хорошо, пойдем, вместе веселей», — улыбнулась Лиза. Когда молодые люди вышли из перелеска к первым домам городка, Лиза вновь удивленно посмотрела вокруг. «Петя, а у нас тут что, ремонт дорог затеяли?» — спросила она. «Почему нет ни одной машины?» «Да нет, я уже и не помню, когда дороги в последний раз ремонтировали», — пожал парень плечами. «А машин тут всегда мало, здесь и ехать-то некуда». «Смотри, какой там автобус странный», — махнула Лиза рукой вперед. «Рухлядь какая! Я думала, все такие уже давно в металлолом сдали». Они подходили к железнодорожному переезду, около которого частенько скапливалась очередь из автобусов и грузовиков, так как железная дорога была сильно загружена товарными поездами. Обычный старенький ЗИЛ-158 стоял у закрытого шлагбаума. «Зачем металлолом?» — удивился Петька. «Хороший автобус, я в город всегда на нем езжу». Лиза остановилась и внимательно посмотрела на парня. «Ты это вот сейчас серьезно?» Девушка нахмурилась. «Петя, ты меня пугаешь». «Конечно, серьезно», — удивился Петька поведению девушки. «Все в порядке, Лиза, идем. Здесь во дворе отделение милиции. Я веревки закину туда и пойдем дальше». «Отделение милиции?» — переспросила девушка. «Ты хотела сказать полиции?» «Не, ну ты сказала», — усмехнулся парень. «Полиция — это в американском кино, а мы с тобой живем в реальном мире». Лиза резко остановилась и задумалась, глядя себе под ноги. «Лиз, ну ты чего, обиделась?» — спросил Петька. «Не обижайся, пойдем». «Петь, а скажи мне, пожалуйста», — медленно произнесла девушка, внимательно глядя парню прямо в глаза. «Какой сейчас год?» «Ну, это очень простой вопрос». Петька с улыбкой смотрел в зеленые глаза девушки. «Сейчас у нас 1967 год нашей эры». «Ясно», — задумчиво кивнула Лиза и посмотрела в небо. «И страна, в которой ты живешь, называется Советский Союз. Ну да, Петька продолжал с улыбкой смотреть на девушку. Мы живем в СССР. Замечательно! Весело вздохнула Лиза и улыбнулась парню. Идем в твою милицию. Оставив веревку и ключ в участке, Петька сразу выскочил на улицу. Ему вдруг стало казаться, что девушка Лиза может исчезнуть из его жизни так же внезапно, как и появилась в ней. Но Лиза никуда не пропала, стояла на улице и с улыбкой ждала парня. Внезапно взяв Петьку за руку, девушка потянула его за собой. «Пойдем, покажешь, в каком доме ты живешь», — сказала она, направляясь в сторону школьной улицы, до которой оставалось всего сотню метров. Парень с улыбкой зашагал рядом с девушкой, радостно сжимая ладонью ее мягкую теплую ладошку. Петьку переполняли какие-то новые светлые чувства, но он пока не понимал, что с ним происходит. «Вот тут я с мамой живу». Не отпуская ладонь девушки, другой рукой парень показал на немного обшарпанный двухэтажный дом. «Улица школьная, дом 4, квартира 4». «Маленькая комната в большой коммунальной квартире», — девушка не спрашивала, а утверждала. «Нормальная комната, как у всех», — улыбнулся Петька. «А квартира не очень большая, всего 3 комнаты. Баба Груша в одной живет, а в другой — Никифоровы. Они недавно поженились, им комнату выделили». «Горячей воды нет?» — с улыбкой спросила Лиза. Ее ладонь по-прежнему покоилась в Петькиной. «Нет, и ванны нет», — пожал Петька плечами. «Я тут, на нашей улице, только 2 дома знаю, где ванны есть. А ты в каком доме живешь?» «Тоже в этом». Лиза перестала улыбаться и пристально посмотрела в глаза молодого человека. «Улица школьная, дом 4, квартира 4. Только у моих родителей отдельная 3-комнатная квартира. У меня отдельная комната в этой квартире. У нас есть ванна и горячая вода». Петька от неожиданности выпустил руку девушки и, открыв рот, смотрел в устремленные на него зеленые глаза, ничего не понимая. «Ты сейчас так мило выглядишь!» Лицо Лизы приблизилось, и ее губы нежно коснулись щеки Петьки. «Отомри, я здесь!» Петька закрыл глаза, потряс головой, открыл глаза. Девушка никуда не исчезла, она по-прежнему, мило улыбаясь, смотрела на него. «Я не знаю, что произошло и как это все случилось», — сказала Лиза. «Но вчера я была дома, в 2017 году от Рождества Христова. Мы с друзьями собирались пойти потренироваться на открывшуюся недавно около железной дороги площадку для паркура. Потом у меня провал в памяти, я не помню, что было дальше. Очнулась я в водокачке. Как выясняется, перенесясь на 50 лет назад. Здорово, да?» «Лиза, а ты точно меня не разыгрываешь?» — недоверчиво спросил Петька. «Хотя, скажи, а зачем вы собирались парить кур?» «Да, ты прав», — кивнула девушка. «В твое время этого слова не знали, как и многих других. Кстати, а где мой мобильник?» Лиза удивленно похлопала себя по задним карманам брюк. Петька немного виновато посмотрел на девушку. «Как-то даже неудобно спрашивать, а что такое мобильник?» «Ну...» — девушка, скорчив смешную рожицу, почесала затылок. «Это такой телефон и фотоаппарат в одном флаконе. Такой маленький приборчик, который помещается в карман». «Да, мечтательно вздохнул Петька. «Далеко зашел прогресс за 50 лет. Стоп, а это не такая прямоугольная штуковина с экраном?» «Да, экран у мобильника есть». Лиза, чуть склонив в бок голову, прищурившись, подозрительно посмотрела на парня. «А откуда ты можешь об этом знать? Сейчас реально 67-й год? Это не розыгрыш?» «К сожалению, не розыгрыш», — Петька покачал головой. «Тут такое дело, даже не знаю, как тебе сказать. В общем, неделю назад в той самой водокачке, где я тебя сегодня обнаружил, Нашли еще одну девушку, только она была мертва, упала с большой высоты и разбилась, и у нее был в заднем кармане вот таких же, как у тебя, джинсов, черный прямоугольный предмет, такой, как ты описала, мобильник. «Неделю назад? Мертвая?» — ошарашенно переспросила Лиза. Петька в ответ только развел руками. «Как же это могло быть?» — девушка задумалась. «Вроде у нас в последнее время никто не пропадал». «Ладно, Лиза, не бери в голову», — улыбнулся парень. «Пойдем к нам. Ты ведь, наверное, голодная. С утра ничего не ела. Мама уже с работы должна была прийти, покормить нас». «Я не знаю», — девушка вдруг застеснялась. «Неудобно как-то». «Да брось! Чего неудобного?» — махнул рукой Петька и взял Лизу за руку. «У меня хорошая мама, вот увидишь». Войдя с улицы во двор, молодые люди поднялись по каменным ступенькам на высокое крыльцо, а потом через широкую двустворчатую дверь вошли в большой квадратный коридор. Вверх, на второй этаж, шла большая лестница с деревянными перилами, но Петька свернул направо в темный угол, где была дверь в квартиру номер 4. «Заходи», — сказал парень своей спутнице, распахивая перед ней дверь. «А вы чего, дверь на ключ не закрываете?» — спросила девушка, останавливаясь на пороге. «А зачем?» — удивился Петька. «У нас и красть-то нечего». Девушка стояла в дверном проеме, но в квартиру не заходила. «Петя, я не могу», — сказала Лиза смущенно. «Меня что-то не пускает». «Что тебя не пускает?» — удивился парень, протиснулся мимо девушки в длинный квартирный коридор и снова взял ее за руку. «Я не знаю». В глазах Лизы появился испуг. «Я не могу сделать шаг внутрь, не могу переступить порог, как будто стена какая-то передо мной». «Странно», — парень отпустил руку девушки. «А может, давай я тебя перенесу через порог?» «Петя, это ты?» — раздался в глубине квартиры женский голос. «Иди ужинать». «Да, мам, сейчас». Петька сделал шаг по коридору и посмотрел в сторону кухни. «У нас гости». «Гости?» — послышались приближающиеся шаги. «Это хорошо». Петька вернулся к Лизе, чтобы перенести ее через порог, но девушки в дверном проеме не было. «Лиза, ты где?» — воскликнул парень, но никто не ответил ему. «А где же гости?» Лидия Васильевна, Петькина мама, появилась у дверей и удивленно посмотрела на сына. «Не знаю, мам», — Петька пожал плечами. «Подожди, я сейчас». Оставив удивленную мать в коридоре, парень выбежал из дома. Лиза сидела на верхней ступеньке крыльца, прижавшись к металлическим перилам, и плакала. «Лиза, Лизонька, в чем дело?» Петька опустился рядом на ступеньку и обнял девушку за плечи. «Что с тобой?» «Я не понимаю, что происходит». Девушка мокрыми глазами посмотрела на парня. «Я услышала шаги твоей мамы, потом какой-то провал, и очнулась я тут, на ступеньках. Петенька, мне страшно». Девушка доверчиво прижалась к Петьке, уткнувшись мокрым носом в его плечо. Он ласково гладил ее плечи, спину, не зная, что сказать. Было так приятно сидеть на ступеньках, обнимая красивую девушку. Петька от удовольствия закрыл глаза. «Слышь, Петро, ты чего тут рассеялся-то?» — раздался рядом старческий голос. Петька вздрогнул, открыл глаза и с изумлением уставился на соседку бабу Грушу, стоящую у крыльца. Лизы на крыльце рядом с ним не было. Куда делась девушка, парень совершенно не понимал. Ему казалось, что он лишь на пару секунд закрыл глаза. Его рука еще ощущала теплую мягкость девичьей спины. Но между ним и перилами теперь было пустое пространство. «Петька, бестолочь окаянная, оглох, что ли?» Каркнула баба Груша, перейдя с малороссийского наречия на более привычный ей русский язык. «Баба Груша, вы бы шли домой!» — буркнул Петька. — Дайте спокойно помечтать. — Нашел место для мечтаний, — проворчала соседка, поднялась по ступенькам и скрылась в доме. Грустно посмотрев по сторонам и тяжело вздохнув, Петька пошел домой. Пока ужинал, пока помогал маме мыть посуду, пока смотрел перед сном телевизор с выключенным звуком, молодой человек думал только об одном — о том, что же сегодня с ним такое приключилось. Что же это была за девушка из будущего? Откуда она взялась и куда исчезла? Увидит ли он ее опять когда-нибудь? Петька проворочился на постели всю ночь. Сон никак не приходил. Мысли о Лизе никак не удавалось выкинуть из головы. Они не давали покоя, мешали заснуть. Диван казался жестким и неудобным. Лишь под утро молодой человек провалился в тяжелый сон без сновидений. Он не слышал, как ушла утром на работу мать, и проспал почти до полудня. Когда Петька открыл, наконец, с просонья глаза, то первое, что он увидел, была она. Лиза сидела на диване в его ногах и с улыбкой смотрела на него. Удивлению парня не было предела. «Доброе утро», — сказала девушка. «Долго спишь?» «Привет», — Петька, наконец, пришел в себя. «А как ты вошла?» «Так вы же двери не запираете», — усмехнулась Лиза. «Но вчера же ты не могла зайти в открытую дверь», — напомнил он девушке про вчерашние слезы. «Я думаю, это из-за твоей мамы», — девушка стала грустной и покачала головой. «Я заметила странную вещь. Если рядом находится кто-то из людей, меня куда-то уносит, отбрасывает в безлюдное место, туда, где рядом нет никого». «И куда тебя вчера вечером баба Груша с нашего крыльца отбросила?» — поинтересовался Петька, принимая сидячее положение и натягивая повыше сползающее в ноги одеяло. «Ты не поверишь. Ну опять к водокачке?» — совсем невесело усмехнулась Лиза. «Хорошо, что еще внутрь не закинула, а рядом. А то бы пришлось мне опять там сидеть неизвестно сколько и ждать рыцаря, который меня спасет. «Так, постой!» Молодой человек внимательно посмотрел на девушку. «А где ты ночь-то провела? У тебя же теперь дома как бы нет, тебе жить негде». «Я погуляла до ночи», — пожала Лиза круглыми плечиками. «Там тихо, людей нет, никто мне не мешал. Потом я прошла по тропинке дальше вдоль железной дороги». «Так там же дальше кладбище», — удивился Петька. «Ну да, кладбище», — согласилась девушка. «Я и по нему немного погуляла. Ни одной могилы позднее 67-го года не нашла. Поняла окончательно, что реально нахожусь в прошлом». «Так темно, наверное, уже было», — предположил парень. «Да, уже была ночь. Но я и в темноте неплохо вижу», — улыбнулась Лиза. «И не страшно было ночью по кладбищу гулять?» — удивленно спросил Петька. «Нет, ничуть», — покачала девушка головой. «Я там себя вполне комфортно чувствовала. Я, может быть, там где-нибудь и заночевала бы, но потом вышла к реке, прошла немного по берегу и увидела старое здание. В моем времени на том месте часовня стоит, новая, недавно построенная. Я знаю, мы туда с ребятами несколько раз ходили, а здесь, в твоем времени, я увидела просто старые развалины, но с крышей». «Эти развалины тоже когда-то были часовней», — Петька кивнул. «Но ее разрушили очень давно, после революции, а потом и деревню почти полностью снесли вдоль реки, когда заводы строили». «Ясно», — Лиза улыбнулась. «В этой часовне я и провела ночь. Было вполне комфортно, я чувствовала какое-то успокоение и даже радость. Все эти последние заморочки, связанные с водокачкой, куда-то улетучились». «Ладно, хватит болтать, пойдем погуляем». Лиза встала с дивана. «Одевайся, я тебя на улице подожду». Девушка ушла, но Петька не сразу поднялся. Некоторое время он сидел на постели, пытаясь переварить увиденное и услышанное. Но какие бы гипотезы парень ни строил, некоторым вещам он не находил никакого разумного объяснения. Впрочем, неразумного тоже. Загадка Лизы выходила за рамки его восприятия мироздания. Был разгар дня, улицы были пустынны, Лишь иногда где-то в стороне мелькала спешащая куда-то фигура. У Петьки сложилось впечатление, что Лиза специально выбирает такой маршрут, чтобы не столкнуться ни с кем из прохожих. Люди, находящиеся от нее на приличном расстоянии, по-видимому, не доставляли ей беспокойства. «Лиза, слушай, я такой тупой!» — вдруг спохватился Петька. «Я даже тебе позавтракать не предложил. Ты вообще что-нибудь ела со вчерашнего дня?» «Нет», — покачала девушка головой. «Но мне не хочется». Лиза вдруг остановилась и посмотрела вниз на носки своих высоких ботинок. «Знаешь, Петь», — сказала она задумчиво, — «я вот тут у тебя в прошлом второй день нахожусь, и то, что со мной здесь происходит, кажется мне каким-то нереальным. Меня внезапно перекидывает с одного места в другое. Я не хочу есть, пить, в туалет не хочу. Ночью я ведь не спала, просто сидела, ни о чем не думала, но спать тоже не хочу. Этому должно быть какое-то объяснение, но я его не нахожу». Молодые люди находились на Садовой улице, и Петька хотел уже предложить Лизе пойти прогуляться к стадиону, расположенному совсем рядом, но тут из-за угла с Пионерской улицы вывернул милицейский москвич. «Ой, прости!» — вскрикнула Лиза и пропала. Петька впервые увидел, как это произошло. Раньше девушка исчезала в те моменты, когда молодой человек на нее не смотрел. А происходил этот процесс довольно интересно. За одну секунду девушка быстро становилась все прозрачней и прозрачней, а потом как будто растворилась в воздухе. Но еще около секунды на ее месте была какая-то дымка, в которой угадывались девичьи очертания. Милицейская машина внезапно затормозила возле Петьки, открылась задняя дверь, и из автомобиля выбрался высокий худощавый мужчина, напомнивший парню следователя Подберезовика из недавно вышедшего фильма «Берегись автомобиля». «Здравствуйте, молодой человек», — обратился мужчина к Петьке и тут же представился. «Следователь Боровиков, я хотел бы задать вам пару вопросов». «О чем?» — парень недоуменно пожал плечами. «О девушке, которая только что была около вас». Следователь внимательно посмотрел на Петьку. «Кстати, куда это она так резко сбежала? И как ее зовут?» «Я не понял, куда она исчезла». Петька развел руками. «А зовут ее Лиза. Фамилию не знаю». «Ясно. А давно вы с ней знакомы?» Задал Боровиков следующий вопрос. «Со вчерашнего дня. Я вчера около водонапорной башни помогал Василию Яковлевичу, нашему участковому, заграждение снимать. И она там рядом оказалась. Так и познакомились». «Почти честно», — ответил Петька. «А вы знаете, где она живет?» — спросил следователь. «Нет, не знаю». Теперь Петьке пришлось соврать, но не рассказывать же серьезному человеку небылицы о перемещении во времени. «А гляньте, пожалуйста, на эти фотографии». Боровиков достал из внутреннего кармана пиджака два черно-белых снимка и протянул их Петьке. «Вы вот эту девушку когда-нибудь видели?» Петька взял фотографии. На первом снимке крупным планом было изображено лицо Лисы. Несмотря на то, что глаза девушки были закрыты, Петька сразу же узнал ее. Он хотел уже честно сказать об этом следователю, но тут посмотрел на второй снимок, и слова замерли у него на губах. Снимок был сделан внутри водонапорной башни. Лиза, а у Петьки не было никакого сомнения, что это именно она, лежала на полу в совершенно неестественной позе, она была явно мертва. «Эта девушка на фотографии умерла?» — спросил Петька, вместо того, чтобы ответить на вопрос следователя. «Да, неделю назад», — кивнул следователь. «Она немного похожа на Лизу». Парень решил, что пока сам во всем не разберется, не будет выдавать тайну девушки из будущего. «Одежда очень похожа, прическа такая же. К сожалению, на фото не виден цвет волос, а у Лизы он немного необычен». «А почему вы думаете, что это Лиза? Ведь девушка на фото мертва, а Лиза жива». Дело в том, что вчера утром тело мертвой девушки исчезло из морга. Покачал головой Боровиков. А сегодня нам поступило несколько сигналов о том, что очень странная девушка в необычной одежде гуляет по городу. Кстати, могу вас заверить, молодой человек, что цвет волос Лизы точно такой же, как у мертвой девушки. Я успел это заметить, пока она не исчезла. К сожалению, ее пупок и спину я не смог увидеть, но мне кажется, там есть на что посмотреть. То есть вы реально полагаете, что по соцгороду разгуливает мертвая девушка? Ехидно спросил Петька. Я пока что ничего не полагаю. Я веду следствие, строго сказал Боровиков. Вчера я уже собирался закрыть дело, но, по всей видимости, пока не найду вашу Лизу, придется с этим повременить. Поэтому я прошу вас, Петр Палыч, когда вы в следующий раз увидите свою подружку Лизу, будьте добры попросить ее зайти в отделение милиции и рассказать о том, кто она такая и каким образом оказалась здесь, в городке. Кивнув на прощание, следователь забрался в машину, и милицейский москвич, сильно газанув, рванул вперед по Садовой улице. А Петька стоял, ошарашенно глядя вслед удаляющемуся автомобилю. То, что следователь знал, как его зовут, парня не очень удивило. Он привык считать, что милиция знает все и обо всех, но в то, что Лиза мертва, он поверить никак не мог. Она была жива на все 100%. Он держал ее за руку, он гладил ее по спине. Он уже почти влюбился в нее. Немного придя в себя после встречи со следователем, Петька направился к железной дороге. Где искать Лизу, он знал. Но, к его удивлению, девушки около водонапорной башни не оказалось. «Лиза, ты где?» — негромко позвал парень. «Да тут я!» — раздался приглушенный девичий голосок. «Блин! Внутрь башни на этот раз закинула. Как выйти теперь, не знаю!» «Я схожу к Ваське, ключ возьму, выпущу тебя!» — сказал Петька. «Только тебе в таком виде, как сейчас, ходить по городку нельзя. Слишком ты выделяешься. Даже издалека народ обратил внимание, милицию вызвали». О том, что видел на фотографии Лизу мертвой, Петька решил пока девушке не говорить. Хотел сначала досконально во всем сам разобраться. «Так у меня другой одежды нет», — сказал голос из-за каменной стены. «Мамина одежда тебе не подойдет. Она ростом значительно ниже тебя, да и худая уж очень», — задумчиво произнес Петька. «Ладно, не проблема, куплю тебе какое-нибудь платье. У тебя какой размер?» «Терпеть не могу платье. Может, брюки какие-нибудь попроще?» — попросила девушка. «У нас девушки в брюках не ходят», — покачал парень головой. «Все равно выделяться будешь. Можно попробовать юбку и блузку, но точно не футболку. Ее только на физкультуру одевают». «Черт, юбки, блузки», — проворчала Лиза. «Давай тогда уж платье». «По цвету есть предпочтение?» — поинтересовался Петька. «Мне больше темные тона нравятся. Что-нибудь с черным купи, если будет», — сказал голос из башни. «Я знаю, у вас тут, в СССР, выбор раньше был не очень большой». «Размер-то какой покупать?» — снова спросил парень. «М-ку возьми», — ответила девушка. «Чего?» — не понял Петька. «Ах, да, поняла», — усмехнулась Лиза. «Тогда 48-й». «Понял», — кивнул парень. «Сиди, жди. Скоро рыцарь спасет прекрасную принцессу из заточения в башне». «Иди уже, рыцарь», — рассмеялась принцесса в башне. «Спасай, а то тут скучно и грустно». К счастью, Васька оказался на своем рабочем месте, и ключ от водокачки еще был у него. На ходу сочинив душещипательную историю о том, что вчера где-то выронил из кармана трешку, и что, скорее всего, это произошло тогда, когда он осматривал внутри водонапорную башню, Петька выманил у друга ключ. В отдел центрального промтоварного магазина соцгородка, где продавалась женская одежда, Петька раньше никогда даже не заглядывал. Он почему-то всегда стеснялся таких мест, но тут он собрал в кулак всю свою волю и приблизился к прилавку, за которым стояла миловидная продавщица среднего возраста. «Здравствуйте», — смущенно сказал парень. «Мне платье женское нужно, летнее, легкое, сейчас носить, 48-го размера». «Девушке или маме хотите купить?» — почему-то спросила продавщица. «Девушке, ну, моего возраста», — промямлил Петька. «Пойдемте, покажу платье молодежного фасона». Женщина с улыбкой позвала парня за собой, направляясь к вешалкам в углу торгового зала. К удивлению Петьки, платьев было довольно много. Правда, они почти не отличались друг от друга. И в основном летние платья были светлых оттенков, темных он нашел всего два. Сначала он хотел взять совсем черное, как Лиза и хотела, но потом обратил внимание на вырез на спине и вспомнил про татуировки, о которых говорил Васька. Пришлось остановить свой выбор на другом, синим с черными полосами. Хотя рукава у платья были и довольно короткими, но парень понадеялся, что татуировки на плечах девушки тянутся не до самых локтей. «Молодой человек, какой рост вам нужен?» — поинтересовалась продавщица. «Ну, девушка такого же роста, как я», — уверенно сказал Петька, уже немного освоившийся в магазине. Цена платья парня немного озадачила, но он решил, что с сегодняшнего дня окончательно бросит курить, о чем задумывался уже второй месяц, и компенсирует таким образом денежные потери. Довольный, с покупкой и ключом, вернулся Петька к водокачке. «Лиза, я тут», — громко сказал он, поворачивая ключ в замке. «Наконец-то!» — радостно воскликнула девушка. «Принцесса уже соскучилась по своему рыцарю». «Что ты принес?» — спросила Лиза, когда Петька наконец отодвинул скрипучую железную дверь. «Вот, переодевайся». Парень протянул девушке сверток с платьем. «Это было единственное платье с черным цветом. Надеюсь, тебе подойдет». «Ну что ж», — усмехнулась девушка, — «попробую я надеть то, что носили когда-то мои бабушки». «Отвернись». Петька развернулся. Он слушал шуршание за спиной, и его так и подмывало подглядеть хотя бы одним глазком. Его в этот момент даже больше интересовало не обнаженное тело Лизы, а то, есть ли вообще на ее теле татуировки, доказывающие, что за его спиной сейчас находится погибшая неделю назад девушка. Желание узнать истину было столь велико, что шея сама собой непроизвольно повернулась чуть ли не на 180 градусов. Лиза стояла к Петьке спиной. Она уже сняла брюки и футболку и держала платье в руках. Черная полоска лифчика пролегала под большой картиной на ее спине, изображающей калибри, зависшую над цветком. Два дракончика разлетались от этого рисунка на плечи, выпуская язычки пламени на руки. «Нравится?» Петька перевел взгляд со спины чуть выше и увидел, что Лиза тоже повернула шею и с улыбкой смотрит на него. «Красивая картинка», — кивнул Петька серьезно. «И ты тоже красивая». «Ну, не знаю». Девушка задумчиво покачала головой и чуть развернулась к парню. Надевать платье она не спешила. «Я специально стараюсь всякими активностями заниматься. Фитнес, паркур. Мне обязательно нужно похудеть немного». «Ты мне и такой нравишься», — улыбнулся Петька, скользнув взглядом по всему телу девушки. «Ладно, хватит любоваться, отворачивайся». Лиза снова улыбнулась. «Впрочем, ты и так уже достаточно увидел». Девушка полностью развернулась к парню и стала через голову надевать платье. А Петька не успел отвернуться, так как его взгляд уткнулся в живот Лизы, в маленькое желтое колечко, продетое в складочку над ее пупком. По мере того, как платье сползало вниз, закрывая тело девушки от любопытного взгляда парня, таяли его последние сомнения в том, кто перед ним стоит. «Не больно было прокалывать?» — с любопытством спросил Петька после того, как платье заняло свое место. «Нет, я с обезболивающим делала». Лиза оправила надетую обновку. Платье ей оказалось в самый раз, и татуировки почти полностью скрылись от постороннего взгляда. Только потом ранка долго побаливала, но это было 2 года назад, сейчас уже все зажило. «Подстричься тебе еще не мешает», — сказал парень, глядя девушке в глаза. «Хотя бы кончики крашеные убрать. У нас в такой цвет не красится, в глаза бросается». «Ну и как я в парикмахерскую пойду?» — улыбнулась Лиза. «Меня же опять в башню отбросят». «С этим, кстати, тоже нужно что-то делать», — покачал Петька головой. «Больше мне Васька ключ не даст, а тебя опять может внутрь закинуть. Непонятно только, почему тебя все время именно сюда переносят». «Петя, может, хватит уже дурака валять?» Девушка укоризненно посмотрела на парня. «Я ведь не полная дура. Я понимаю, что происходит что-то ненормальное. Людей не может так колбасить. То я тут, то я там. Такого просто не бывает. Я привязана к этой чертовой башне. Я не могу ни с кем общаться, кроме тебя. Что вообще со мной происходит? Я же вижу, что ты знаешь обо мне что-то, но боишься сказать. Зачем милиция меня ищет?» Петька стоял, потупившись, бросая искоса взгляды на смотрящую на него в упор девушку, не зная, что придумать. Как объяснить Лизе, что она мертва? «Ну давай уже, колись!» Девушка взяла парня за руку и сильно дернула вниз. «Говори как есть! Не придумывай, я крепкая. Я выдержу любую правду». «Лиза, я ведь тебе говорил вчера про мертвую девушку, которую нашли здесь в башне». Петька, наконец, решился открыть все карты. «Так вот, вчера ее тело пропало из морга, и в это же время здесь появилась ты. И ты, как две капли воды, похожа на ту девушку. Одежда, волосы, татуировки». Милиционер показал мне фотографию погибшей девушки. На фото ты или твой абсолютный двойник. Лиза закрыла глаза и долго стояла, не говоря ни слова. Потом она покачала головой и открыла глаза. «Мёртвая, значит», — тяжело вздохнула девушка. «Ну, я что-то подобное подозревала. Я не хочу есть, пить, спать. Я всего лишь призрак, привидение. Только вот почему я могу тебя касаться? У меня есть тело». Девушка сделала шаг вперед и крепко прижалась к Петьке, обняв его за талию и уткнувшись носом в его плечо. Он тоже обнял ее, ласково провел рукой по спине и крепче прижал к себе. «Это тело могу обнимать только я», — тихо сказал парень на ушко, доверчиво прижавшейся к нему девушке. «Не призраку, а девушке. Ты моя. И пока я буду рядом, ты будешь жить». Лиза приподняла голову и заглянула парню в глаза. Ее зеленые глаза набухли слезами, но она пока еще не плакала. «Ты ведь спасешь меня, мой рыцарь», — прошептала она. «Я обязательно найду способ спасти тебя, принцесса», — тихо сказал Петька и коснулся губами мокрых глаз. Лиза чуть приподняла лицо и нашла теплыми мягкими губами его губы. Парень и девушка очень долго стояли, обнявшись в старой водонапорной башне. Разорвать их объятия, оторвать одни губы от других не в состоянии была ни одна сила во Вселенной. «Что мы будем теперь делать?» — прошептали чуть припухшие губы в ухо Петьки спустя вечность. «Будем жить и искать способ спасти тебя», — улыбнулся парень. «И сейчас у нас на носу две первые задачи — сделать дубликат ключа от башни и немного укоротить твои чудесные волосы». «Эти две задачи, думаю, решить не очень сложно», — Лиза тоже улыбнулась. «Но что делать с моим телом? Я не знаю даже, с какой стороны подступиться к решению этой проблемы». «Мне кажется, нужно найти кого-то, кто разбирается в таких делах», — задумчиво проговорил Петька, по-прежнему держа тело Лизы в своих объятиях. «Колдунью?» — удивленно спросила девушка, подавшись вперед. «У меня есть школьный друг Виталька». Петька, наконец, отпустил девушку. «Он, кстати, слесарем работает на заводе. Ключ мне запасной без проблем за один день сделает. Но кроме того, у него есть бабушка. Она из тех финнов, что с испокон жили на этих землях. Виталька говорит, что по женской линии в ее роду все были колдуньями. Я сегодня же поговорю с ним». «Я хочу пойти с тобой», — попросила Лиза. «Пойдем», — согласился Петька. «Теперь, когда ты в современном платье из нашего магазина, на тебя будут меньше обращать внимания. Мы и вчера-то до нашего дома запросто дошли, а сегодня и подавно. Виталька живет в нашем дворе, в доме около садика. Думаю, он скоро с работы пойдет. Попробуем его перехватить у дома». Уже наступил час пик, народу на улицах стало больше. Петька и Лиза, чтобы меньше сталкиваться с людьми, возвращающимися с работы, пошли по тропинке вдоль железной дороги. «Эй, Петька!» — раздался позади веселый голос, когда молодые люди уже почти дошли до школьной улицы. «Подожди!» Молодой человек обернулся, быстрыми шагами сзади его догонял высокий сутулый парень. Это как раз и был Виталька. Петька испугался, что стремительное приближение друга приведет вновь к исчезновению Лизы, но, к его удивлению, этого не произошло. Виталька на девушку почти не смотрел. Лиза не привлекла его внимания, поэтому, по-видимому, и смогла удержаться на месте, сделав всего пару шажков в сторону, чтобы не мешать разговору друзей. «О, Виталька! Хорошо, что я тебя встретил!» Петька обрадовался и встрече с другом, и тому, что Лиза в новом платье теперь могла дольше оставаться рядом. «Ты мне можешь ключик сделать по-быстрому?» «Да не проблема», — пожал друг широкими плечами. «Давай один ключ. Завтра после смены заберешь три». «А от чего ключик-то?» «От погреба», — не моргнув глазом, соврал Петька, передавая другу ключ. «Картошку за железкой посадили. Зимой надо где-то хранить, а ключ всего один, вдруг потеряется». «Лады?» — Виталька широким шагом зашагал дальше. «Виталька, погоди!» — остановил друга Петька. «У меня к тебе еще один разговор есть». «Да?» — высокий парень остановился. Вновь мазнув рассеянным взглядом по девичьей фигурке в сторонке, Виталька сосредоточил взгляд на друге. «Ты мне когда-то говорила своей бабке, что она вроде как колдунья», — сказал Петька. «Мне бы с ней поговорить. Где она живет-то?» «А, баба Марта», — кивнул высокий рассеянный парень. «Она у реки живет, за кладбищем. Там у нее такой домик в стороне от людей. Если между рекой и кладбищем пройти, то когда деревня закончится, через луг в сторону железки надо глянуть, дом там. Его ни с чем не спутаешь, он один такой, отдельно стоящий». «Ясно. Спасибо, Виталька», — кивнул Петька. «А зачем тебе баба Марта?» — поинтересовался парень. «Да сны мне какие-то стали странные в последнее время сниться», — опять соврал Петька. «Как будто куда-то в будущее на 50 лет переношусь. Надо с ними что-то делать, а то с ума сойду». «А, тогда тебе точно к моей бабке надо», — сознанием дела произнес Виталька. «Она в этом деле большой специалист. Про сны, про духов она все знает. Потомственной колдуньи все-таки. Жаль, дочерей и внучек у нее нет, а мужикам свое наследство она передать не может». Виталька на длинных ногах помчался дальше, а Петька с Лизой не спеша пошли следом. «Как тебе удалось удержаться рядом?» — тихонько спросил Петька подругу. «Да твой друг, по-моему, вообще девушек не замечает», — усмехнулась Лиза. «Мне даже немного обидно стало. Он глянул на меня, как на пустое место». «А может, ты стала для других невидимой?» — предположил Петька. «А вот сейчас мы это и проверим». Лиза показала рукой вперед. Там, около дома 4 по школьной улице, стоял милицейский москвич. Следователь Боровиков стоял на крыльце, облокотившись на железные перила. Стоило только Петьке с Лизой появиться из-за угла дома, как мужчина тут же повернул в их сторону голову. Но девушку он не увидел. Петькина теория не подтвердилась. Лизу снова отбросила куда-то, скорее всего, опять в башню. «А, Петр Палыч, еще раз добрый день!» приветствовал следователь молодого человека. «А я вот поджидаю вас. Куда вы платье-то дели? Что купили сегодня в магазине?» «Девушке своей подарил», — не моргнув глазом, ответил парень. «Девушке Лизе?» — переспросил Боровиков. «Товарищ следователь», — Петька честным взглядом посмотрел в глаза следователя. «Я бы с удовольствием рассказал вам все, что знаю по этому делу, но, боюсь, вы все равно мне не поверите. Вы ведь в призраков не верите?» «Да тут у вас в городке и в чёртов ступе поверишь», — вздохнул Боровиков и резко перешел на «ты». «Петя, ты можешь мне устроить встречу с этим призраком?» «Боюсь, что не получится», — покачал Петька головой. «Призраки ведь не со всеми могут общаться, и видят их не все». «Ясно, не хочешь», — следователь покачал головой. «Ну, как хочешь. Я не прощаюсь. Скоро увидимся». Быстро сбежав по ступенькам с крыльца, Боровиков скрылся за углом дома. Покачав головой, Петька зашел домой, взял из тумбочки ножницы и пошел в сторону водокачки. Опасаясь, что за ним могут следить сотрудники милиции, Петька пошел кружной дорогой. Обойдя район водокачки по большому кругу, он вышел к башне со стороны железнодорожной платформы. Как оказалось, его старания были не напрасны. Он сразу заметил двух мужичков неприметного вида, сидевших на сваленном дереве у тропинки недалеко от башни. То, что это было милицейское наблюдение, не вызывало никаких сомнений. Петька развернулся и двинулся по тропинке в противоположную сторону. Что-то внутри него подсказывало, что искать сейчас Лизу в районе башни нет смысла, и это же чувство указывало парню, куда надо идти. Городское кладбище соцгорода располагалось на небольшом холме у крутого берега реки, между железной дорогой и шоссе, рядом с небольшой деревенькой, частично заброшенной. Обойдя кладбище, парень вышел к старой разрушенной деревянной часовне. На полусгнившем крыльце сидела Лиза. Ждала его. «А милиция тебя там около башни ловит», — усмехнулся Петька. Лиза молча поднялась парню навстречу, протянула к нему руки, они обнялись и замерли в бесконечном поцелуе. «Меня бестолку ловить», — прошептали потом теплые губы в ухо парню. «Только ты меня можешь поймать, вернее, уже поймал. Я только твоя, больше ничья». «Пойдем к Марте», — тихо спросил он ее. «Не боишься?» «Стричься будем потом?» — улыбнулась девушка. — «Я чувствую ножницы у тебя в кармане. Они колются». — «Извини». Петька вынул ножницы из кармана и положил на крыльцо. — «Потом вернемся сюда. Оболваню тебя немножко». Дом Марты действительно найти оказалось несложно. От кладбищенской ограды одиноко стоящий в тени трех огромных старых лип небольшой домик был хорошо виден. Марта сидела на скамеечке возле дома. Она была очень старой и выглядела скорее прапрабабушкой Витальки. «Здравствуйте, дети!» — произнесла старушка тихим, глуховатым голосом, взглянув на Петьку и Лизу очень ясными, совершенно молодыми глазами, прятавшимися в огромных морщинах. «Здравствуйте, бабушка Марта!» — сказал Петька. «Нам нужна ваша помощь!» «Знаю!» — улыбнулась колдунья. — «Я всегда вижу, если кто-то прорывает завесу в призрачный мир». Слегка склонив в бок голову, старушка внимательно посмотрела на Лизу, прячущуюся за Петькиной спиной. — «Подойди ко мне, цыпленочек, не бойся», — сказала она. — «Я тебя хорошо вижу. От меня нет смысла убегать в свою скорлупу». Лиза робко подошла к старухе. Марта взяла двумя морщинистыми руками ее ладошку и нежно погладила ее. «Материализованные призраки инстинктивно боятся мира живых», — ласково сказала колдунья. «Они все время пытаются спрятаться ото всех, кто обращает на них свое пристальное внимание. Они подсознательно считают людей врагами. Порой, не отдавая себе в этом отчета, они прячутся в то место, которое считают безопасным, обычно там, где они возродились после смерти. «Я все время убегаю в водонапорную башню», — кивнула девушка. «Но это не только место моего возрождения, но и место смерти». «Почти всегда эти места совпадают», — согласилась старушка. «Внезапная, неожиданная смерть, обычно от руки кого-то близкого, не дает душе спокойно покинуть этот мир. Ужас от произошедшего оставляет очень сильное возмущение, прорывает ткань между мирами живых и мертвых. Материализация же происходит очень редко. Обычно призраки остаются без тела и просто бродят непрекаянно по миру живых, не понимая, где они и что с ними. Но тебе повезло. Человек с очень сильно развитым воображением и некоторыми зачаточными способностями медиума просто по приблизительному описанию своего друга смог воссоздать тебя заново». «Так это Петя меня возродил?» — удивилась Лиза. «Конечно. Это ведь очевидно», — ласково улыбнулась Марта. «Призрак не боится только того, кто его материализовал. Ты принадлежишь ему, он принадлежит тебе. Вы теперь связаны очень сильными узами». «А мы надолго связаны?» — спросил Петя. «Сколько времени продлится эта связь? Как долго будет жить Лиза?» «Конечно, ты материализовал этого призрака только на некоторое время», — покачала головой старушка. «Сколько это продлится, никто не знает. Это зависит от слишком многих факторов. За всеми невозможно уследить, и все невозможно предвидеть. Может, это будут дни, может, года. Я не могу загадывать». «Марта, вы сказали, что призраки возникают, если люди умерли внезапно от руки кого-то близкого». Лиза испуганно смотрела на старушку. «Это значит, что меня убил близкий мне человек?» «Скорее всего, да», — грустно вздохнула колдунья. «Может, и не очень близкий, но явно человек, которого ты знала, которому ты доверяла и от которого совершенно не ожидала того, что он с тобой сделал». «Чёрт!» — выдохнула девушка. «Я совершенно не помню последний день моей прежней жизни там, в 21 веке». «Это нормально», — кивнула старушка. «Твой мозг сопротивляется. Он не хочет признавать то, что видели твои глаза. Это слишком страшно для него». «Кстати, да», — вспомнил Петька очень важный вопрос. «Бабушка Марта, а как Лиза вообще оказалась здесь у нас? Каким образом она перенеслась на 50 лет назад?» «Это загадка даже для меня», — покачала головой старушка. «Время не подвластно мне. Я не знаю, как и почему люди иногда перемещаются сквозь него. Когда-то, очень давно, в моей молодости я знала одного старого колдуна. Он говорил, что на Земле существуют такие места, где иногда образуются временные туннели. Но даже он, специально сотни лет изучавший этот вопрос, не мог сказать, где, когда и по какой причине возникают эти самые туннели». «Может, водокачка и есть такое место?» — задумчиво произнес Петька. «Я думаю, мой милый мальчик, что твои запредельные способности нафантазировать все, что угодно, вполне могут при определенных условиях создать такой туннель в том месте, где ты посчитаешь нужным», — усмехнулась Марта. «Бабушка Марта, у меня есть последний вопрос, он же и самый главный», — Петька прямо посмотрел в молодые глаза старой колдуньи. «Что я должен сделать, чтобы Лиза стала человеком, а не призраком?» «Мне нравится твоя постановка вопроса». Молодые глаза старушки блеснули яркой искрой неподдельного веселья. «Ты не спрашиваешь, возможно ли вообще такое, а спрашиваешь, что ты должен сделать. Ты мне нравишься, мальчик. В тебе дремлет великая сила. Ты обладаешь редким даром подчинять дух и материю своей воле. Кому-нибудь другому я сказала бы, что сделать призрака человеком совершенно невозможно. Это противоречит всем законам, как физическим, так и магическим. Но я давно живу на свете и знаю, что для таких, как ты, нет ничего невозможного». «Так что мне нужно сделать?» — снова спросил парень. «Я не могу дать точного ответа на твой вопрос», — покачала головой колдунья. «Я никогда не слышала ни о чем подобном, но могу дать некоторую пищу для твоей фантазии. Во-первых, призраки перестают страдать и всего бояться, когда вспоминают, наконец, что же с ними реально произошло, и когда месть настигает тех, кто причинил им страшное зло. Во-вторых, как ты теперь понимаешь, путешествия во времени существуют, а значит, всегда есть возможность предотвратить трагедию и не дать беде свершиться». «Да уж», — Петька покачал головой, — «информация действительно пробуждает фантазию». «Что ж, детки, я думаю, вы узнали то, что хотели», — улыбнулась бабушка Марта. «На прощание я хочу пожелать вам любви. Может быть, она будет и недолгой, но я уверена, что настоящей. И знаете, я не хожу в кино, у меня нет телевизора, но иногда я читаю, в том числе и современных авторов. Недавно мне попалась интересная пьеса «Обыкновенное чудо». Я во многом не согласна с автором этой сказки, но в одном он абсолютно прав. И поверьте опыту старой колдуньи, чудеса в этом мире случаются». Обнявшись, в полном молчании молодые люди возвращались через кладбище к старой водонапорной башне. Мысли, одна нереальнее другой, скакали галопом в голове Петьки. «Петя, может, хватит уже себя накручивать?» — тихо сказала Лиза, когда башня показалась впереди за деревьями. «Пусть все идет, как идет. Мне хорошо с тобой. Когда ты рядом, я чувствую себя живой. Пусть так будет и дальше». Петька остановился и привлек девушку к себе. «Лиза, я тебя люблю и хочу, чтобы ты была со мной всегда», — сказал он, глядя в зеленые глаза. «Понимаешь, всегда. Я не хочу, чтобы в один ужасный день ты вдруг исчезла. Я этого не переживу. Я сделаю все возможное и невозможное тоже, чтобы ты осталась со мной на всю жизнь, мою жизнь и твою жизнь, настоящую жизнь». «Петя, я боюсь», — девушка обняла парня и крепко прижалась к нему. «Я очень боюсь тебя потерять. Я живу только потому, что ты рядом. Я понимаю, что ты придумал. Ты хочешь отправиться туда, в 21 век, но я одна без тебя тут не смогу жить». «Ну, тогда давай вместе отправимся туда, в твое прошлое, в мое будущее», — предложил Петька. «И как ты собираешься это сделать?» — грустно вздохнула Лиза. «Так же, как ты попала сюда», — пожал парень плечами. «Надо спрыгнуть со ступенек башни». «Мы разобьемся», — покачала девушка головой. «Ты в первый раз, я во второй». «Тогда мы с тобой будем вместе навсегда», — ответил Петька. И чтобы не дать девушке возразить, запечатал ее рот поцелуем. «Вот они!» — раздался рядом мужской голос, и из-за деревьев вышли те самые милиционеры без формы, что сторожили башню. «Держи, парня, а я девку поймаю!» Понимая, что Лизу милиционерам не поймать, Петька бросился к башне. Дверь была распахнута, и на пороге стоял Боровиков. Оттолкнув не ожидавшего от парня такой прыти следователя, Петька бросился к лестнице. Только поднявшись по круговым ступенькам метров на 10, Петька посмотрел вниз. Милиционеры прекратили преследование, понимая, что никуда парень от них уже не денется. Петька глянул вверх. Его принцесса, пленница башни, стояла на ступеньках немного выше и с улыбкой смотрела на своего рыцаря. Теперь уже никуда не спеша парень поднялся к своей девушке. «Ты веришь мне?» — тихо спросил он ее. «Да, я тебе верю», — так же тихо ответила она ему. «Ты готова?» — прошептал он, беря ее за руку. «Да, я готова следовать за тобой, куда бы ты ни позвал меня», — прошептала она, крепко сжимая его ладонь. «Тогда на счет три». Петька радостно улыбнулся. «Я вижу, путь открыт. Раз, два, три». Следователь Боровиков стоял и смотрел вверх, открыв рот. Он многое повидал на своем веку, но сейчас он не верил своим глазам. Парень и девушка на 10-метровой высоте, взявшись за руки, сделали шаг со ступенек в пропасть башни, и их не стало. Он сделал шаг в пропасть, но не упал. Под ногой была твердая поверхность. Она держала его, не проваливалась. Какое-то время Петька не понимал, где он находится, но постепенно глаза привыкли к темноте. Он находился в водонапорной башне. В узкое окошко было видно черное звездное небо. Башня отличалась от той, что он только что покинул. Время не пожалело древнюю конструкцию, и чтобы защитить ее от разрушения, кто-то решил укрепить свод башни и предотвратить разрушение старых каменных стен. Толстые деревянные балки упирались в стены, ажурная деревянная конструкция уходила вверх к старому ржавому водяному баку. На одной из поперечных балок Петька и стоял, но мягкой девичьей ладошки в его ладони не было. «Лиза!» — тихо позвал парень подругу. «Я тут!» — голос девушки прозвучал совсем рядом. «Я тебя не вижу», — сказал Петька. «Я знаю», — ответила Лиза. «У меня под ногами нет деревянной балки, но я не падаю вниз». «Ты стала призраком?» — расстроился парень. «Да», — согласилась девушка. «Я думаю, это из-за того, что в этом времени уже есть одно мое тело, второго не получилось». «А это точно твое время?» — спросил Петька. «Думаю, что да», — ответила Лиза. «В башне начали делать ремонт где-то за полгода до моей смерти. Но какая сейчас здесь дата, я, конечно же, не знаю». Петьку поразило, как легко девушка говорит о своей смерти. Она уже свыклась с этой страшной мыслью. Ему еще сильнее захотелось исправить эту чудовищную несправедливость. Лиза должна жить, и она будет жить. «Что ж», — улыбнулся Петька, — «первая часть плана сработала. От милиции мы с тобой сбежали. Представляю я их лица, когда они увидели, как мы исчезли у них прямо на глазах». Лиза, судя по голосу, тоже улыбалась, но парень этого не видел. А ему очень хотелось видеть свою девушку, прикасаться к ней, обнимать ее. «Я так хочу тебя поцеловать», — тихо сказал он. «Придется тебе немного потерпеть». Голос Лизы раздался у самого его уха. «Мне, впрочем, тоже». «А как ты говоришь, если у тебя нет рта?» Петьке вдруг пришла в голову эта неожиданная мысль. «Откуда я знаю?» — рассмеялся призрак. «Ты же у нас великий волшебник, а не я. Впрочем, я уверена, что слышать меня можешь только ты». «И это хорошо», — улыбнулся Петька. «Обняться у нас не получится, но хотя бы общаться мы тут сможем. Остается открытым вопрос, как мне отсюда выбраться. Думаю, и в этом веке дверь в башню закрыта на замок. Ты слезай с этих деревяшек, а то сковырнёшься вниз. Подожди меня на ступеньках», — сказала Лиза, — «а я проверю свои возможности». Петька перешагнул с балки на каменную лестницу, поднялся по крошащимся ступеням чуть выше и выглянул в узкое окошко. Полная луна подмигивала ему с темного неба, и звезды мерцающими белыми гвоздиками выстраивали в вышине замысловатые фигуры. «Летать я умею и через стены проходить могу», — раздался из-за окна веселый голосок Лизы. «Это хорошо, а на двери башни висит замок, и это плохо». «Да, плохо», — вздохнул Петька. «Но выбираться отсюда как-то надо. Тут снаружи тоже строительные леса понастроили. До самого окна доходят», — сообщил призрак. «Да?» — удивился парень. «Так это ж здорово!» Окошко было узкое, но Петька был худощавым парнем. «Мальчик, а ты кушать не пробовал?» — спросила как-то его на базаре толстая тетка, продававшая крыжовник. Это было еще до армии, но и сейчас Петька выглядел не намного лучше. Он вообще не понимал, что такая приятная во всех местах девушка Лиза нашла в нем. Подпрыгнув, парень перевесился через оконный проем и выглянул наружу. Довольно хлипкие деревянные конструкции облепили круглую стену водокачки, настил из досок проходил под самым краем окна. Удовлетворенно хмыкнув, Петька протиснулся в окно и выкатился на деревянную конструкцию. Леса сильно качнулись, но устояли. По шатающимся доскам парень спустился до самой земли. «Ура! Мы на свободе!» — раздался рядом голос Лизы. «Только, Петенька, выглядишь ты, конечно, ужасно». «А что такое?» — удивился парень. «Ну, для середины 20 века наверняка ты выглядишь просто шикарно!» В голосе послышалась усмешка. «Но твоя одежда и особенно прическа...» «Короче, ты здесь будешь такой же белой вороной, как я была там, в твоем мире. У нас, конечно, сейчас меньше обращают внимание на внешний вид людей, но все же...» «И что ты предлагаешь?» — спросил Петька, покрутившись на месте и попытавшись осмотреть себя со всех сторон. «Не знаю», — Лиза задумалась. «Это, наверное, зависит от того, что ты вообще собираешься делать». «Ну, в первую очередь, нам нужно узнать сегодняшнюю дату». Конкретный план Петька придумать не успел. Слишком уж быстро развивались этой ночью события вокруг водокачки, поэтому теперь приходилось импровизировать на ходу. «От этого будет зависеть, что я успею сделать, чтобы предотвратить твое падение в башне». «То есть ты хочешь изменить будущее, то есть прошлое? В общем, я запуталась, где прошлое, где будущее», — сказала Лиза. «Да, я хочу сделать так, чтобы ты в роковой день просто не пошла сюда, в эту чёртову башню». Только теперь Петька принял конкретное решение. Он решил идти по пути изменения прошлого Лизы. Желание защитить любимую девушку было так сильно, что мысль о том, что в этом случае Лиза не попадет в его 67-й год, и он с ней там не встретится, ему в этот момент в голову даже не приходило. «Петя, но тебе тогда придется встретиться со мной», — тихо сказал голос рядом. «То есть я опять запуталась. Со мной той, которой я была до знакомства с тобой. Я, которая здесь, ведь тебя не знаю». «Зато ты знаешь саму себя», — улыбнулся парень. «И ты сможешь подсказать мне, если я буду делать что-то не так. А я наверняка буду тупить ужасно. Я совершенно не знаю этот мир». Около водокачки Петьке было делать больше нечего, и он пошел в городок. Начинало светать. Дойдя до первых домов, парень поразился количеству легковых машин. На тихой плановой улице, где в его время не в течение суток можно было вообще не встретить ни одного автомобиля, вдоль всей обочины были припаркованы удивительные машины, как будто сошедшие с экрана фантастического фильма. Пока Петька неспешно шел по тротуару по проезжей части, несмотря на очень раннее утро, проехалось десяток машин. «Не завидую я здесь шофёрам», — покачал парень головой. «Даже в наше время аварии случаются, хотя дороги почти пустые. А как тут днем-то ездить, если даже ночью столько машин?» «Да нормально все ездят», — сказала Лиза. Она шла, а может, и летела где-то совсем рядом с Петькой. У меня тоже права есть. Я, правда, вожу еще не очень. Папа меня за руль не пускает. Но я думаю, что немного подкоплю и смогу купить себе машинку. Блин, что я несу? Какую машинку? Наступила тишина. Петька понимал, что происходит с его любимой девушкой-призраком. Она на время окунулась в свое прошлое, в ту свою счастливую жизнь, когда она была жива и строила планы на будущее. Настоящее, светлое будущее в процветающем 21 веке. Парень не находил слов, которые могли бы хоть немного облегчить душевное состояние Лизы. Улицы городка были не совсем пустынны. То и дело навстречу попадались прохожие. Кто-то спешил куда-то, а кто и просто прогуливался, как Петька. На парня никто внимания не обращал, хотя Петька и видел, насколько его внешний вид отличается от облика обитателей городка 21 века. «Да, переодеться все же стоит», — задумчиво сказал парень, остановившись около дверей магазина, на открытой витрине которого стояли одетые манекены. «Магазины ночью у нас тоже закрыты», — сказала Лиза, прервав свое угрюмое молчание. «Впрочем, у тебя и денег наших нет». «Слушай, я тут подумал...» Петька нерешительно повертел головой, будто ища взглядом невидимую подругу. «А может, ну ее эту одежду? Мне ведь надо с тобой как-то познакомиться. И вряд ли ты обратишь внимание на обычного худого парня, ничем особым от других не отличающегося. Вокруг тебя ведь такие десятками вьются». «Ну, не десятками», — усмехнулась Лиза. К ней начинало возвращаться ее обычное веселое настроение. «На пальцах одной руки можно пересчитать парней, с которыми у меня были хорошие отношения». «Все равно», — Петька мотнул головой, «мне нужно как-то выделиться, чтобы ты меня заметила. Так почему бы мне не попробовать произвести на тебя положительное впечатление необычным внешним видом?» «А что?» «Идея неплохая», — согласилась девушка. «Я, правда, не уверена, что мне понравится твой совковый стиль, но необычность твоего прикида может и сыграть. Если даже ты мне и не понравишься с первого взгляда, то внимание привлечешь точно. Я люблю все необычное, не такое, как у всех». Было необычно слышать, как знакомая ему Лиза говорит о себе той, с которой Петька еще не познакомился, как будто это был один и тот же человек. Она спокойно ставила себя на место той девушки, которую Петька еще не знал, но которой она была на самом деле. Разными эти Лизы были только для него. Девушка же говорила о себе, она знала себя и думала о здешней Лизе как о себе самой. Сам же Петька пока не понимал, как ему относиться к той девушке, с которой он собирался познакомиться и которую собирался спасти от смерти. Пока еще он в своих мыслях никак не мог соединить их воедино. Его любимую Лизу, девушку-призрака, и ту девушку из будущего, которую он еще не знал и которая не знала его. Лизу из 21 века они решили подождать у ее дома, дома 4 по Школьной улице. Старого каменного крыльца у нового дома не было, поэтому Петька расположился на скамеечке для мам на детской площадке во дворе. В его время такого детского городка, конечно же, во дворе не было. Призрачная Лиза полетела на разведку в квартиру номер 4, в свою квартиру. Ворона на ветке старого тополя громко выругалась, спланировала вниз, угрожающе пролетела над большим комком шерсти и резко взмыла вверх. Наглый серый полосатый котяра, очень похожий на шустрика из прошлой Петькиной жизни, не обратив на птицу никакого внимания, не спеша подошел к Петьке. «Ну что, какими ветрами занесло тебя в этот мир?» — спросил кот, усаживаясь у ног парня и намыливая языком переднюю лапу. «Да я и сам не понимаю», — ответил Петька, ничуть не удивляясь болтливости полосатого. «Жизнь так закрутилась, что не успеваю понять, что происходит. «Ну и как тебе тут у нас?» — поинтересовался кот. «Да мало тут что изменилось за 50 лет», — покачал парень головой. «Это точно», — согласился полосатый, проводя лапой по морде. «Время течет, а ничего не меняется. Люди, призраки, коты, вороны — все это временно. Любовь только вечна». Петька с недоумением уставился на кота-философа. «Ладно, не бери в голову. Я пойду. Может, еще встретимся когда-нибудь». Кот перестал умываться, поднялся и вальяжно направился в сторону кустов. «Она завтракает. Скоро выйдет», — сообщила Лиза, вернувшись к своему другу. «У меня сейчас каникулы, поэтому бездельничаю. Я выяснила, куда мы попали. Я погибну уже завтра, поэтому у тебя есть только 2 дня, чтобы предотвратить ее смерть». «И я, и она» — в речи призрака очень легко и естественно переплетались. Девушка свободно переходила от первого лица к третьему. Особого дискомфорта она от этого, по-видимому, не испытывала. «А ты ведь знаешь, чем она будет эти дни заниматься», — утвердительно произнес Петька. «Знаю, но не все», — согласился призрак. «Завтрашний день я совершенно не помню, а сегодняшний очень даже хорошо». «И куда она сейчас после завтрака отправится?» — спросил парень. «С Кариной встретится. Потом они немного потусуются около рынка на площадке». Призрак немного задумался. «А потом соберется наша обычная компания, и мы на Неву купаться пойдем. Ну и, разумеется, встреча с незнакомым, странным, худым парнем сегодня совершенно не планируется». «Отлично! Значит, мы изменим ее планы», — усмехнулся Петька. Вообще-то знакомиться с девушками он совершенно не умел. Нельзя сказать, чтобы он был необщительным молодым человеком, но вот именно знакомство с незнакомками давалось ему с большим трудом. Тем не менее, один безрассудный план созрел в его голове. Поднявшись со скамеечки, Петька направился к парадной. Разумеется, Лизу он узнал сразу, как только она появилась из дверей дома номер 4. Она сегодня даже одета была точно так же, как и в день смерти. «Девушка, извините, вы не подскажете, какой сейчас год?» — спросил парень, подходя к незнакомой пока еще ему девушке. Лиза скептическим взглядом окинула худую фигуру в старомодной одежде, внимательно изучила кок на его голове и усмехнулась. «А тебе никто не говорил, что такую прическу уже никто не носит?» — спросила она, весело глядя в глаза Петьке. «А давно не носят?» — поинтересовался Петька, тоже с улыбкой глядя в зеленые глаза. «Я просто вчера еще был в 67-м году, а теперь вот не знаю, в какой год попал. Меня, кстати, Петя зовут». «Да уж, таким способом со мной еще никто не знакомился». Девушка покачала головой, по-прежнему весело глядя на парня. «Я Лиза». «Очень приятно познакомиться, Лиза», — сказал Петька. «Но все же давай вернемся к моему вопросу. Как далеко меня перебросило из моего времени?» «А ты веселый чел», — девушка вновь покачала головой. «Ну, если тебе так уж хочется это знать, то сейчас 17-й год, 2017-й». «Ух ты!» — притворно обрадовался Петька. «На 50 лет вперед закинуло, здорово! И девушки тут в будущем такие красивые. Правда, я кроме тебя никого и не видел еще. Могу тебя познакомить кое с кем», — ответила Лиза вполне серьезно. Но Петька заметил, что она немного смутилась. По-видимому, его комплимент достиг цели. «Если ты, конечно, никуда не спешишь». «Вообще-то я спешил вернуться назад в свое время», — улыбнулся Петька. «Но теперь, когда я познакомился с тобой, я уже точно никуда спешить не буду». «Ладно, «Хватит!» Лиза немного смущенно махнула рукой. «Пойдем, покажу, как мы тут в 21 веке живем». «Замечательно!» Раздался над ухом Петьки точно такой же голос, как он только что слышал из уст идущей рядом с ним девушки. «Ты ее заинтересовал. Правда, я почему-то ревную. Смешно, да? Как можно ревновать к самой себе?» Петька попытался ответить призрачной Лизе мысленно, но она его не услышала. Значит, пока рядом был кто-то из людей, у них образовывалась только односторонняя связь. Петька Лизу слышал, но ответить ей, не привлекая чужого внимания, он не мог. «А если серьезно, ты откуда тут взялся?» — спросила живая Лиза парня, когда они вышли на Пионерскую улицу и зашагали в сторону рынка, который находился на том же месте, где и 50 лет назад. Петька понимал, что если он продолжит и дальше раскручивать тему про путешествие во времени, то быстро надоест девушке, которая будет считать его просто треплом. «Я к тетке на каникулы приехал». Парень решил выбрать для прикрытия нейтральную тему, позволяющую сочинять все, что угодно. «А так я в Тамбовской области живу». «А у вас там под Тамбовом все так ходят?» — усмехнулась девушка. «Ретро-стиль?» «Не, я один такой», — продолжил сочинять Петька. «У меня дед был главным стилягой Тамбова. Я решил немного под него косить. Но это так, временно. А знаешь, мне даже нравится, особенно прическа». Лиза бросила взгляд на зачесанный вверх по моде 60-х волосы Петьки. «Я подумаю, может, себе я тоже что-то подобное сделаю». На большой площадке возле городского рынка пару поджидала девушка. Одета она была почти так же, как и Лиза, но была светловолосой, ниже ростом и значительно худее. «Знакомься, Карина», — обратилась к девушке Лиза, — «это Петя. Он из Тамбова, приехал к своей тетке на каникулы». «Это моя лучшая подруга», — тут же раздался около самого уха Петьки такой же точно голос. Призрачная Лиза решила предоставить Петьке побольше информации. «Мы со школы дружим. Сомневаюсь, что она хочет меня убить, хотя скоро сюда подойдут трое ребят. Это наши друзья — Максим, Женя и Егор. Карина раньше с Максимом крутила, но потом он ее бросил и переключился на меня». Призрак внезапно смолк, а у Петьки по спине пробежал холодок. До этого он совсем не думал о том, что было у Лизы в прошлом, чем она жила до падения в башне, был ли у нее кто-то раньше, до знакомства с ним. Но теперь Лизина прошлое врывалось в его жизнь, в их жизнь, прошлые отношения Лизы со своими друзьями, а может быть и больше, чем друзьями, выходили на первый план. Именно эти отношения должны были привести к трагедии. Это Петька очень явственно ощущал. Пока Петька слушал призрака, пока размышлял о том, что услышал, девушки разговаривали о чем-то между собой. «О, Лизка, смотри, Юлька с парнями». Карина показала на группу молодых людей, трех парней и девушку. «А я думала, она уехала в Майами отдыхать». «В Майами?» — удивленно воскликнул Петька, с интересом наблюдая за приближающимися друзьями Лизы. «Ну да, у нее предки в «Газпроме» работают, у них денег как фантиков», — усмехнулась Карина. «Не понимаю, чего они до сих пор у нас в соцгороде живут, не переехали в более приличный район». После того, как друзья собрались, и Лиза представила всем Петьку, компания практически сразу разбилась на пары. Егор с Юлей встали чуть в сторонке, Женя подсел на скамейку к Карине, а Максим, обняв и чмокнув в щеку Лизу, сел рядом с ней. Петька стоял около скамейки и испытывал какое-то раздвоение личности. Девушка, которую он любил, сейчас, вот тут, совсем рядом, обнималась и шепталась с другим парнем, с которым у нее явно было что-то большее, чем дружба. Насколько большее, Петька даже не хотел загадывать. Но в то же время Петька ощущал рядом другую девушку. Он ее не видел, но чувствовал, что она рядом. И любил-то он как раз именно ее, ту Лизу, которую знал по прошлой жизни. А как же он относился к этой Лизе на скамейке? Ревновал ли он ее к Максиму? Да, Петька испытывал чувство ревности, но кого он ревновал на самом деле? Какую Лизу? Эту, живую из будущего или призрака из прошлого? Все очень сильно запуталось и перемешалось в голове Петьки. Мысли носились в его голове, пытаясь как-то привести чувства в порядок. Поэтому его особо не заботило то, что он остался один без пары в этом уже вроде бы вполне сложившемся коллективе. «Так, предлагаю на сегодня и завтра такой план», — прервал Петькино размышление голос Максима. «Сейчас идем на Неву, купаемся, загораем, отдыхаем, а завтра займемся самосовершенствованием». «А зачем?» — усмехнулась Карина. «Я и так, само совершенство». «Ну, физические упражнения еще никому не мешали. Мышцы бедер и других частей тела надо держать в тонусе». Максим слегка хлопнул вставшую со скамейки Карину чуть пониже спины. Петьке это показалось довольно странным. В его времени парень, находясь рядом со своей девушкой, не стал бы так фамильярно вести себя с бывшей. Но призрак промолчал, и Петька пришел к выводу, что в плане взаимоотношений времена сильно изменились. «Куда предлагаешь пойти?» — спросил Женя. «На площадку у железки», — ответил Макс, поднимая со скамейки. «На скейтах можно немного погонять, а заодно опробовать новую паркурную трассу. Говорят, она интересная и не очень сложная, так что даже девчонкам можно попрыгать». «Идиот», — согласился Егор. «Девчонки, вы как?» «Отличная идея», — обрадовалась Лиза. «Это как раз то, что мне нужно. А то я уже давненько физкультурой не занималась». Все согласились с планом, предложенным Максимом, и компания по длинной прямой аллее отправилась к Неве. «Значит так, смотри», — раздался над ухом Петьки голос призрачной Лизы. «У нас на данный момент как бы есть три пары. Я, как ты заметил уже, с Максом, Карина с Женей, а Юля с Егором. Но это просто внешний вид. На самом деле не все так однозначно. Да, в общем-то, ты скоро и сам во всем разберешься. Послушаешь разговоры, понаблюдаешь». Голос Лизы стал вдруг затихать. «Петя, мне дальше никак. Не пускает!» Пискнул призрак, и все стихло. «По-видимому, мы слишком далеко отошли от водокачки», размышлял Петька, следуя за компанией своих новых знакомых. «Значит, на дальнейшие советы Лизы рассчитывать не приходится. Все придется делать самому». Когда компания разделась на пляже, Петька понял, чем отличается его Лиза из прошлого от этой из будущего. Картина на спине девушки была немного другой, очень похожей, но все же чуть-чуть не такой. Объяснение этому феномену парень не нашел, а просто решил, что там, в башне, он просто плохо успел разглядеть картину на спине Лизы. Зато теперь он мог смотреть на нее, сколько влезет. Татуировка почти все время была перед глазами парня, так как ни на кого, кроме Лизы, Петька почти не смотрел, а ею любовался почти безотрывно. И это как раз было понятно, так как, хотя это была еще не его Лиза, но тело-то было ее, причем настоящее тело, такое, каким оно должно быть на самом деле. «Зря ты так на Лиску пялишься», — сказал Женя. Девушки стояли по щиколотку в воде, Егор с Максимом плавали недалеко от берега в холодной воде, а двое парней лежали на каменистом берегу и смотрели на загорелые девичьи спины. И не только спины. «Почему зря?» — удивился Петька. «Она мне нравится». «Я тебя понимаю. Она пофигуристее, чем ее подружки. Но она сейчас типа с Максом. А до этого была с Егором», — Женька хмыкнул. «А до этого я тоже пытался с ней замутить. И она была типа не против». «Она просто еще выбирает?» — улыбнулся Петька. «Но я надеюсь, скоро выберет». «Ну уж не тебя, точно», — Женька хмыкнул снова. «Скорее уж с Максом останется. Вроде с ним у нее сейчас все посерьезнее, чем раньше». «Хорошо. Предположим, с Лизой у меня шансов нет». Петька решил закинуть другую удочку. «А как насчет Карины? Или она твоя девушка?» «Да вроде как моя», — Женька поморщился. «Но я ей не нравлюсь. Она до сих пор по Максу сохнет. А я для нее типа не больше, чем друг. Впрочем, я особо не настаиваю, просто так получилось, что мы оказались без пар, ну и общаемся типа иногда». «Она красивая, но не в моем вкусе», — продолжал Петька вникать во взаимоотношения в коллективе. «Мне Юля больше нравится». «Ну, с Юлькой шансов нет ни у кого. Ну, может быть, кроме Макса», — покачал Женька головой. «Она в нашей компании очень сильно выделяется. Мы же все из рабочих крестьян, а она типа принцесса, новая голубая кровь, ну, типа газпромовская». «Почему же она тогда вроде как с Егором?» — поинтересовался Петька. «Ну, это у них типа как у нас с Кариной», — Женька усмехнулся. «Егору, после того, как Лиза ушла от него к Максу, нужно было на что-то отвлечься, а Юлька типа не возражала. Ну, так и общаются. Но Юлька, мне кажется, на Макса смотрит. Он в нашей компашке побогаче остальных будет. Есть для нее типа перспектива». Кое-что для Петьки стало проясняться, но он все равно не видел ни одной серьезной причины убивать Лизу. Макс с Егором накупались, девушки тоже вышли на берег, и до самого вечера компания загорала на берегу. Из разговоров ребят Петька узнал много нового и интересного о жизни в 21 веке. Но к пониманию того, что произойдет завтра в водонапорной башне, он не приблизился ни на шаг. Пока компания вечером возвращалась с пляжа, ее ряды постепенно редели. Сначала все проводили Карину и Юлю, которые жили в соседних домах. Потом оставшиеся посадили на автобус Максим и Егора, у которых поздно вечером было какое-то важное дело в Питере. О том, что город снова переименовали и Ленинграда на карте больше не существует, гость из прошлого уже знал. Женя, попрощавшись, тоже ушел домой. Ну, а Петька пошел провожать Лизу. «Ну, ты как? Пойдешь завтра с нами на площадку?» — спросила девушка. «Конечно, пойду», — улыбнулся парень. «С вами весело, а я никого больше в городке и не знаю». «Ты, кстати, особо не смотри, что мы вроде как по парам разбившись», — махнула рукой Лиза. «Это ничего не значит, особенно у Юльки с Егором. Ему с ней не светит. Да и ты на Юльку не очень засматривайся. Она у нас заграничная принцесса. Если бы ты был из Москвы, еще куда ни шло, но Тамбов. Она, наверное, даже не знает, где это. А мне из вашей компании больше всех ты нравишься», — честно признался Петька. «Смело и откровенно», — усмехнулась девушка. «А ничего, что у меня есть парень?» «Ты ведь только перед этим сказала, что это ничего не значит». Петька с улыбкой посмотрел в зеленые глаза. «М-да, поймал». Лиза покачала головой и отвернулась. Легкая улыбка играла на ее губах. «Ладно, потом разберемся. Спасибо, что проводил». Они как раз подошли к дому 4 по школьной улице. «У тебя какие-то дела на сегодняшний вечер запланированы?» — спросил Петька на всякий случай. «Да, я обещала маме помочь с уборкой квартиры», — кивнула Лиза. «Так что сегодня на продолжение не рассчитывай. До завтра, Петя». Лишь после того, как Лиза зашла в дом, Петька задумался о том, где он будет спать ночью и что он будет есть. А голоден он был страшно. Но у него не было документов и денег, в его квартире жили другие люди. Что делать дальше, он не знал. И призрачная Лиза что-то давно не появлялась. Как исчезла по дороге к Неве, так больше и не давала о себе знать. Размышляя обо всем, что случилось за день, о том, что он ни на шаг не приблизился к раскрытию тайны смерти своей девушки, Петька дошел до водокачки. Забираться внутрь ему совсем не хотелось, и он пошел дальше по тропинке. Пройдя через кладбище, парень вышел к реке. К его удивлению, дом колдуньи Марты был на месте. Он совсем не изменился за 50 лет, только старых лип было не три, а две. Старушки на скамеечке у домика не было, и Петька постучался в дверь. Не дождавшись ответа, парень толкнул дверь, она оказалась не запертой. «Эй, есть кто дома?» — громко спросил Петька. «Бабушка Марта». «Ее здесь нет», — голос Лизы раздался рядом. «Здесь вообще никого нет уже очень давно». Петька прошел в дом. Вкусно пахло свежеиспеченным хлебом. На маленьком кухонном столе лежал круглый каравай. Стояли корзинка с овощами и фруктами и миска с куриными яйцами. «Если здесь давно никого нет, то откуда еда?» — удивленно спросил Петька. «Думаю, это все приготовлено для тебя», — сказала Лиза. «Марта знала, куда ты отправишься, и подготовила тебе место для жилья». «А говорила, что плохо разбирается в перемещениях во времени», — улыбнулся парень. Лукавила старушка. «Спасибо, бабушка Марта», — громко сказал Петька, садясь к столу. Лиза, хотя и появилась наконец, но по-прежнему не изъявляла особого желания беседовать, и Петьке пришлось есть в тишине. «Лиза, ты на меня за что-то сердишься?» — спросил парень после сытной трапезы, проходя в комнату и садясь в старинное мягкое кресло. «Нет, я на себя сержусь», — вздохнула Лиза у самого уха. «А что случилось?» — расстроенно спросил Петька. «Я не в состоянии пока об этом говорить», — грустно сказала девушка. «У меня какие-то странные ощущения. Я не понимаю, что творится у меня внутри. Я сначала должна сама в себе разобраться. Главное, что ты должен знать, Петенька. Я тебя очень люблю». «Я тебя тоже очень люблю, Лиза», — прошептал Петька. «Давай поговорим о том, что ты сегодня видел». Голос Лизы стал значительно веселее. «Как тебе мои друзья и подруги?» «Хорошие молодые люди», — Петька кивнул. «Только вот ведь какая проблема. Кто-то из них убил тебя». «Да, скорее всего, так и есть», — вздохнул призрак. «Но кто и почему? Я не могу этого понять. Они ведь мои друзья». «Ну, одну причину ты мне сегодня сама назвала», — сказал парень. «Карина вполне может тебя ненавидеть за то, что ты увела у нее Макса». «Да не уводила я его!» — возмутился призрачный голос. «Она просто ему надоела. На Макса вообще все девчонки вешаются. Он имеет возможность выбирать. Я не виновата, что он выбрал меня». Лиза опять надолго замолчала. Петька понимал, что она опять начала копаться в себе. Он уже догадался, что не дает покоя девушке, вернее, кто. Вернувшись в свое время, Лиза вспомнила о Максе. Петька видел по той Лизе, которая жила в этом времени, что этот красивый парень ей не безразличен. Там, в 60-х, любовь между ними вспыхнула слишком внезапно. Лиза на какое-то время забыла о Максе, и теперь она не могла понять, кто же ей ближе на самом деле. «Давай поговорим о других твоих друзьях. И у кого из них еще может быть мотив?» Петька попытался хотя бы на время отвлечь Лизу от самокопания. «Ну, не знаю. Может быть, у Егора есть», — задумчиво произнес голос. «Я ведь раньше была с ним. Мы со школы дружили. Потом дружба переросла в немного другие отношения. А потом я поняла, что интересно Максу, ну и как-то так получилось, что отношения с Егором закончились». «Он сильно переживал?» — спросил Петька. «Думаю, что да», — ответила Лиза. «Но прошел уже почти год. Мы по-прежнему в одной компании. И мне так кажется, что он пытается найти подход к Юльке». «Ты, то есть не ты, а та ты, с которой я сегодня познакомился, сказала, что ему с Юлей ничего не светит», — заметил парень. «Да, я тоже так думаю. Блин, а как я еще должна думать, если она — это я?» Опять на какое-то время повисла тишина. «А что насчет Жени?» — наконец спросил Петька про парня, с которым у него за сегодняшний день получилось пообщаться больше всего. «У него может быть какая-то причина ненавидеть тебя?» «О, Женя — это отдельная история!» В голосе призрака послышалась усмешка. «Знаешь, есть такая категория парней, которых девушки не воспринимают в качестве мужчин. Они милы, с ними хорошо можно проводить время, но дальше дружбы, отношения с ними никогда не идут. Я не знаю, в ваше время, кажется, не было такого термина «френд-зона». «Я английский чуть-чуть знаю. Мне понятно, о чем ты говоришь», — кивнул Петька. «Так вот, Женька — это тот парень, у которого нет шансов выйти из френд-зоны. У него со всеми девчонками замечательные отношения. Со мной, кстати, тоже, но на этом и все. Сейчас он пытается как-то сблизиться с Кариной, но я уверена, что ничего у него не выйдет». «Ясно». Петька немного подумал и решил все-таки продолжить копаться в отношениях. «У нас остались Макс и Юля. Я так понимаю, что сейчас Максим — твой парень, а Юля вообще непонятно почему здесь, а не в Майами». Вновь повисла пауза. Петька уже начал жалеть, что вновь затронул тему Макса, но Лиза все-таки после некоторых колебаний и раздумий ответила. «Знаешь, мне кажется, что Юлька здесь из-за Макса. Я не знаю, какие у них на самом деле отношения, но я не особо удивлюсь, если он успевает и со мной, и с ней. А она, безусловно, для него более выигрышная партия. На ней ведь и жениться можно. Очень выгодно. Только ты не говори этого мне, которая здесь. Когда я была жива, у меня таких мыслей в помине не было. Это и сейчас прокручиваю назад, и у меня появились некоторые подозрения на то, что такое вполне возможно». «Значит, ты в некотором роде можешь мешать и Максу, и Юле», — сделал Петька вывод, хотя и понимал, что мотив не очень убедителен. «Да, но для убийства как-то не очень». Лиза подтвердила и саму возможность, и Петькины сомнения. «И таким образом, что же мы в итоге имеем?» Парень решил, что можно сделать промежуточные выводы. «Мне кажется, что причины убить тебя есть у всех. Ну, может, кроме Жени. Причины, конечно, так себе, совсем неубедительные, очень уж притянутые, но все же в чужую голову не залезешь. Кто знает, что там творится в мозгах твоих друзей?» «Если бы ты знал, как тяжело думать, что кто-то из них хочет, хотел моей смерти», — вздохнул призрак. «Я тебя отлично понимаю». Петька тоже тяжело вздохнул. Этим вечером они мало разговаривали. Лиза постоянно забиралась в свой кокон, а Петька не горел желанием мешать ей, понимая, что если будет лезть ей в душу, то может получить в ответ что-нибудь малоприятное. Парень так и заснул в старом кресле Марты, а проснувшись утром, обнаружил, что Лизы в доме колдуньи нет. Он несколько раз позвал девушку, но безрезультатно. Решив, что призрак решил заняться своим собственным расследованием, Петька отправился к железной дороге искать спортивную площадку, о которой говорили вчера ребята. Нашел он площадку без труда. Она была построена на большом пустыре между железнодорожной улицей и полотном железной дороги. Карина и Лиза уже были тут, вскоре подошел Женя, а за ним появилась и Юля. «Макс звонил», — сообщила Юля. «Сказал, что они с Егором еще в Питере, но уже выезжают, скоро будут». «Интересно, а чего это он тебе звонит?» Удивилась Лиза и с подозрением посмотрела на потенциальную соперницу. «А ты телефон свой проверь», — усмехнулась Юля. «Макс сказал, что тебе не дозвониться». «Блин», — выругалась Лиза, доставая из заднего кармана черную коробочку с экраном, уже знакомую Петьке. За вчерашний день он увидел огромное количество смартфонов. «Точно, зарядить забыла. Ладно, сегодня никто мне звонить вроде не должен, переживу денёк без связи». «Значит, телефон у меня уже с утра не работал», — раздался над ухом Петьки голос, «но я этого не помню». «Петя, я с сегодняшнего утра ничего не помню. Что будет дальше, не имею никакого представления». «Ты где пропадала?» — спросил парень, отходя в сторонку от компании, рассевшейся на поребрике у дороги, в ожидании опаздывающих друзей. «Извини, Петь, мне нужно было побыть одной», — сказал призрак. «Но теперь все в порядке. Я люблю тебя». «Я тебя тоже», — вздохнул Петька. «Но вот как тебя спасать, я так до сих пор и не придумал». «Ты вроде бы хотел не пускать меня сегодня к башне», — напомнила Лиза. «Да», — согласился парень, «но вы вроде как туда пока и не собираетесь идти». «Сейчас ребята подъедут, соберутся все вместе, и тогда уже решат, чем заняться», — сказал призрак. «Ну и чего? Скейты никто не захватил?» — приветствовал друзей Макс, появляясь у площадки вместе с Егором. «А у меня нету», — пожала плечами Карина. «И у меня», — усмехнулся Женя. «У меня денег на него нет». «Ладно, катание на досках отменяются», — махнул рукой Макс. «Потопали, ручки-ножки разомнем». Компания двинулась в сторону большой конструкции из разнообразных кубов, параллелепипедов и турников. «Вот это и называется площадка для паркура», — усмехнулся над Петькиным ухом призрачный голос. «Кур тут никто не парит, но ловкость, сила и сноровка нужны приличные, чтобы пролететь по этой трассе». Петька хотел было ответить, что летать не умеет, но решил не привлекать пока к себе внимание коллектива. Первыми на трассу зашли самые сильные — Егор и Максим. За ними, с некоторой задержкой, отправился и Женя. Петька с двумя девушками наблюдали, как ребята круто перепрыгивают с одной конструкции на другую. Казалось, они не прилагают особых усилий. «Ерунда! Очень легкая дорожка!» Макс, улыбаясь, подошел к девушкам после того, как закончил путь по трассе. «Девчонки, вы легко справитесь? Петь, ты тоже не тушуйся. Даже если никогда паркуром не занимался, проблем не будет». «Да», — поддержал друга Егор, — «это детская площадка. Тут никаких особых навыков не надо. Просто перепрыгивай с тумбочки на тумбочку». «Ну что, пошли?» — Лиза дернула Петьку за руку. «Иди за мной, повторяй за мной. Потом будешь в Тамбове всем лапшу на уши вешать, что прошел самую крутую паркурную трассу в Питере». Петьке было страшновато заниматься незнакомым делом, но он решил рискнуть, не отставать же от девчонок. Упражнения и в самом деле оказались не очень сложными. Физкультуру Петька любил, и прыжки с тумбы на тумбу, перелезание с перекладины на перекладину следом за Лизой дались ему без особого труда. «Да, мальчики, «Это, конечно, не самое сложное занятие, что я видела в жизни», — сказала Юля, последней выходя со спортивной площадки. «Я знаю место, где можно по-настоящему показать мастерство», — усмехнулся Женя. «Да? И где это место?» Макс с недоверием посмотрел на приятеля. «Старую водокачку знаете?» С загадочной улыбкой спросил Женя. «Конечно знаем», — пожал плечами Егор. «Так вот, там, типа, собирались ремонт делать, да так все и зависло». Женя махнул рукой вдоль железнодорожного полотна. «Водокачку и внутри, и снаружи обнесли лесами. Сама башня типа закрыта, но я лазил вчера вечером там по лесам. Вот это настоящая трасса для паркура. Вверх под самый бак, через окно в башню, по внутренним перекладинам к другому окну, потом вниз. Это круто!» «Что ж ты раньше-то молчал?» Макс хлопнул друга по спине. «Потопали, займемся наконец, делом». «Подождите!» Петька предпринял попытку предотвратить катастрофу, отлично понимая, что отговорить друзей от похода к водокачке у него уже не получится. Все, даже девочки, загорелись сумасшедшей идеей. «Это, наверное, запрещено лазить по строительным лесам, да и опасно». «Не дрейф, Петруха», — усмехнулся Макс. «Мы не по таким трассам бегали. Сначала оценим обстановку, посмотрим, насколько может быть опасно. Если все нормально, побегаем немного». «Ничего не выйдет», — сказала над ухом Петьки призрачная Лиза. «Если они решили, то ничто уже их не остановит». «Я уже это понял», — пробурчал тихо себе под нос парень, направляясь следом за компанией вдоль железной дороги в сторону башни. «Единственное, что мне остается, это быть с тобой рядом», — тихо сказал Петька, чуть поотстав от компании. «Попытаться не оставлять тебя наедине с кем-либо в башне». «Лучше бы я в эту башню совсем не лезла», — вздохнула над ухом Лиза. «А ты не полезешь, если все полезут?» — грустно усмехнулся парень. «Нет, конечно. Я ни за что не захочу отстать от других», — ответил призрак. «А если я тебя попрошу не залезать наверх?» «Я пошлю тебя очень далеко, и еще ты услышишь о себе много не очень приятных слов. Я себя знаю. Я порой очень не сдержана на язык была». «Хлебковатая конструкция», — сказал Егор, покачав стойку наружных строительных лесов, отчего все сооружение закачалось. «Как они собираются тут работать?» «Укрепят, если поймут, типа, что опасно», — ответил Женя. «Внутри, кстати, все надежнее сделано, балки толстые. Предлагаю по одному слазить наверх, заглянуть через окошко внутрь, оценить ситуацию, свои возможности», — предложил Макс. «А потом уже каждый решит, будет он рисковать или нет». После того, как все по очереди забрались по лесам на самый верх и заглянули в окно внутрь водокачки, желание экстрима не пропало ни у кого. «Думаю, что эта конструкция, хоть она слегка и качается, но двоих вполне в состоянии выдержать. Предлагаю работать парами, чтобы в случае чего можно было подстраховать друг друга, помочь, если что случится», — неожиданно проявил инициативу всегда тихий Женя. Никто из компаний возражать парню не стал, согласившись с вполне здравой мыслью. «Тогда мы с Юлей пойдем первыми». Макс взял девушку за руку. «Когда мы заберемся в окно, и леса освободятся, выдвигается следующая пара». «Макс, ты ничего не перепутал?» Лиза, прищурившись, смотрела на своего парня. «Лизон, не ревнуй!» — усмехнулся Макс. «Это всего лишь игра». «Вот сволочь!» — раздался около уха злой голос призрачной Лизы. «Я теперь понимаю, что была немного не в себе, когда полезла потом в башню. Кто же теперь мне достанется?» «Карина, пойдем со мной?» Стрельнув взглядом в сторону Лизы, Егор взял за руку ее подругу. «Почему бы и нет?» — пожала плечами Карина. «Женька, ты ведь не обидишься?» Женя, усмехнувшись, покачал головой. Следом за скрывшейся в окне первой парой Егор и Карина стали подниматься по лесам. Внизу остались трое. И Петька изначально тут был лишним. В прошлой жизни Лиза оставалась наедине с Женей. «Я все вспомнила», — прозвенел у Петьки в ушах голос призрака. «Это был Женька. Я не могу поверить. Мы забрались наверх. Он меня как будто случайно немного подтолкнул. Я оступилась, упала, но зацепилась за перекладину обеими руками и повисла. Ничего страшного, такие случаи бывали. Я могла и сама подтянуться, я сильная. Но он стал мне помогать. Он взял меня за руку, потянул вверх. Я доверилась ему, слегка расслабилась, понимая, что уже почти вылезла на балку. А потом он сказал: «Вы все умрете, курицы безмозглые. Простили, Зон, так получилось, что ты первая». И он отпустил мою руку. Меня качнуло, я не удержалась на одной руке и полетела вниз. С этого момента ситуация менялась. Прошлое становилось другим. У Петьки появлялся шанс все изменить. «Лиза, пойдем со мной!» Парень схватил живую Лизу за руку. «Да куда ты лезешь, слабак?» Женя взял девушку за другую руку. «Сиди здесь, жди нас!» «Давайте не ссориться!» Девушка удивленно смотрела на парней, не понимая, что происходит. Она ведь не знала того, что знали призрак и Петька. «Пойдемте втроем, не надо никого оставлять одного. Уверена, лиса нас выдержит без проблем». «Пойдемте», — тут же согласился Петька, уверенный, что при нем-то Женя не будет скидывать девушку со стропил. «Ну хорошо», — потенциальный убийца покачал головой. «Мне кажется, у него еще нет определенного плана», — сказала призрачная Лиза. «Он будет придумывать все на ходу. Петя, будь осторожнее». Петька первым заглянул в окно башни. Макс и Юля уже вылезли в противоположное окошко, а Карина с Егором на огромной высоте заканчивали перебираться по балкам на противоположную сторону. «Ну, не тяни, залезай внутрь!» Женя подтолкнул Петьку в спину. Петька обернулся. Лиза стояла рядом. Кажется, ей пока ничего не угрожало. Петька перебрался через окно внутрь водокачки и тут же обернулся назад, намереваясь помочь Лизе. Но в окне маячило улыбающееся лицо Жени. «Я следующий», — сказал парень. «Девушек вперед я пропускаю только в трамвае». Но забираться внутрь Женя не спешил. «Петя!» — раздался пронзительный возглас призрака. «Он толкает лиса ногами! Я сейчас упаду!» Петька понял новый план хитрого врага. Он собирался раскачать лиса, чтобы они вместе с Лизой рухнули вниз, а сам бы он остался висеть на окне. Выглядело бы это все просто как несчастный случай. Не раздумывая, Петька вскочил с ногами на широкий проем. Он был очень худым и без проблем протиснулся мимо лежащего грудью на кирпичной кладке окна Жени. Лиса ходили ходуном. Лиза лежала на досках, вцепившись руками в одну из хлипких опор. Она испуганно смотрела на Женю, толкающего ногами раскачивающуюся конструкцию. Петька соскочил на качающиеся лиса, собираясь помочь девушке, но тут Женя силой оттолкнул конструкцию от башни. Как в замедленной съемке, лиса стали со страшным скрипом отходить от стены, намереваясь обрушиться вниз. Ничто уже не могло их остановить. «Если уж падать, то всем вместе!» Оттолкнувшись ногами от заваливающихся лисов, Петька прыгнул и вцепился обеими руками в ноги Женьки. И тут же почувствовал, как его лодыжку обхватила крепкая рука. Лиза тоже успела зацепиться за его ногу. С грохотом отвалившаяся от водокачки конструкция обрушилась вниз. Лиза висела, вцепившись руками в лодыжки Петьки. Он висел, обхватив Женькины ноги. А убийца девушки полулежал на оконном проеме, постепенно сползая вниз под тяжестью трех тел. «Отпустите, гады!» — прокричал Женька, вываливаясь из окна и с трудом удерживаясь руками за край проема. «Я не удержу нас всех!» «Нет уж, мы тебя с собой на тот свет прихватим, убийца!» — прошипел Петька. Лиза ничего не говорила, но Петька чувствовал, как постепенно слабеет ее захват. «Петя, я вспомнила все. Мы почти отомстили, убийцы. Пора возвращаться в твое время!» — прокричал голос призрака над ухом парня. «Сейчас, Лизонька, осталось последнее дело», — сказал Петька. «Мы должны отомстить не почти, а как следует». Он силой дернул Женю за ноги. И в тот момент, когда пальцы живой, пока Лизы, не выдержав напряжения, разжались на лодыжках Петьки, Женька тоже не выдержал тяжести, и его пальцы соскользнули с оконного проема. Три тела полетели вниз. Единственным желанием Петьки, перед тем, как все померкло в его сознании, было упасть там, в своем времени, чтобы лежать рядом с телом его любимой девушки. Он долго плыл в темноте. Его несло течением по реке времени. Потом из темноты вынырнула серая полосатая морда. «Ну что, ты до сих пор считаешь, что только у котов бывает 9 жизней?» Усмехнулся вечный кот Шустрик и растаял в тумане. И тут Петька почувствовал прикосновение мягких, нежных губ к своим губам. Он открыл глаза. Зеленые, мокрые от слез глаза радостно и удивленно смотрели на него. «Ты жив! Слава Богу!» — прошептали губы девушки и вновь прижались к его губам. «Где мы?» — спросил Петька после того, как Лиза наконец закончила целовать его. «Все в порядке. Мы в твоем времени, и мы вместе!» — улыбнулась девушка и привстала над лежащим на земле Петькой. Теперь он смог разглядеть ее. Это была его Лиза, одетая в подаренное им платье. «А где этот?» — Петька не решился назвать имя человека, по вине которого произошло все это. «Он здесь?» — разбился. «Ты его тело тоже перенес сюда», — ответила девушка. «Почему не разбилась ты? Я понимаю. Ты просто вернулась назад в это тело», — Петька вопросительно смотрел на Лизу. «Ну почему не разбился я?» «Наверное, это и есть то самое чудо, о котором говорила бабушка Марта», — усмехнулась девушка, протягивая своему любимому руки. «И знаешь, неплохо бы нам немного перекусить. Что-то у меня после всех этих событий аппетит разыгрался». «Ты действительно хочешь есть?» — обрадовался Петька. «Да, хочу. И еще много чего хочу». Лиза загадочно улыбнулась. Они встали с земли и вместе пошли в новый, общий для них двоих мир. Что было дальше? Спросите об этом дворового кота Шустрика, и он расскажет вам, что через год у Петьки и Лизы родился мальчик. Они стали счастливыми родителями и живут все там же, в доме номер 4 по школьной улице. И еще Шустрик скажет вам, что если вы когда-нибудь попадете в соцгород и встретите там Петьку и Лизу, то не смотрите на них уж очень пристально. Они этого очень не любят и стараются избегать встреч с такими назойливыми людьми.